Глава 4. Весна 54-го года была ранняя. Уже с середины мая вовсю цвела по бульварам и скверам лиловая сирень, а кое-где на припеке зацветала и поздняя белая. В обеденный перерыв швейницы устремлялись в зеленый садик при фабрике. Мариша приметила, что семейные женщины редко ходят в столовку, может быть, деньги экономили, а может, повара не могли на них угодить. Марише казалось, что зря. Щи мясные давали очень вкусные и всего за рубль 40. На гривенник хлебушка и очень хорошо. Второго блюда, честно говоря, Мариша и сама не брала, считая, что гуляш и лебедки – это баловство, роскошь. То ли действительно погода была уж очень хороша, то ли события последних месяцев воодушевляли, но чувствовали сейчас себя все вокруг так, словно какую-то тяжелую заботу с плеч стряхнули. А причина была простая. Каждая вторая работница на их фабрике была или тульская, или рязанская, или смоленская. Всю зиму только и было разговоров по цехам, что государство сняло с колхозников налоги, скостило колхозам долги и дало ссуды на подъем хозяйства. Товары в деревне появились, одежда, посуда. А то ведь за войну так подбились, что картошку сварить было не в чем, из черепков пили и ели. Ни у одной Мариши, почти у всех по деревням жила родня, свойственники. Молодежь на фабрике за путевками в дом отдыха гналась, в какую-нибудь поездку, а те, кто постарше, жертвовали свои отпускные дни на то, чтобы проведать мать, старшую сестру, тетку, нагружались пшеном, макаронами и ехали. Хорошо, кому дорога была прямая, а кому и с пересадкой. Все чаще посещала Маришу мысль, что надо бы пренебречь обидами и съездить в отпуск в Орловку. Она бы не к брату гостить поехала, а только поглядеть на родное поле, постоять над зеленым яром. Но поехать в Орловку Марише не довелось. Этой весной она познакомилась со своим будущим мужем. Уже не раз попадался ей на Симоновском валу парень в армейской фуражке без звездочки. Наверное, где-то жил рядом. Марише казалось, что когда он ее замечал, то замедлял шаг, а потом смотрел вслед. И вот однажды решил остановиться, подмигнул веселым глазом и подал крепкую горячую руку. «Здорово!» «Здравствуйте!» «Меня Толей звать, Анатолий Трофимыч Лямкин». Почему было и Марише не сказать, как ее зовут? Выглядел этот веселый Анатолий лет на 30, плечи у него были раскидистые, подбородок и скулы твердые, мужские, под рабочей курткой чистая голубая рубашка. Чего глазки-то прячешь? Не занятая? Давай в кино сходим. На первый раз Мариша от приглашения отказалась, но до дома ее Анатолий проводил. Чтобы не думала, что он шпана какая-нибудь, показал служебное удостоверение и водительские права второго класса. 850 получаю, но без премиальных не живу. Теперь, узнав адрес Маришиного общежития, он уже на следующий день появился и там. Я билеты купил на 8 часов. Собирайся. Следовало бы помедлить с согласием, но парень как будто предлагал от души. Другая на Маришином месте скакала бы от радости. «Ну что ж, пойдемте», — сказала Мариша. Анатолий сегодня явился шикарный, в новом песочном костюме и в большой шоколадной кепке. Он был полон расположения, только вышли, взял Маришу под ручку. Метров 200 до кинотеатра она шла вроде бы сама не своя. «А ну, пацан, айда отсюда к чертовой бабушке!» Это он согнал мальчишку, который занял их места. Тот пулей слетел со стула, юркнул в проход. «Пусть бы сидел», — несколько ошеломленно сказала Мариша. «Вон ведь мест свободных сколько». «Те места нам не годятся», — со значением улыбнулся Анатолий и подпихнул Маришу в последний ряд в самый угол. Она разволновалась и страшно жалела, что пошла, ожидала хамства. Но Анатолий грубости себе никаких не позволил, только посмеивался, болтал и наклонялся к самому лицу. Картину он Марише, естественно, посмотреть почти не дал. Щеки у нее горели, а руки были страшно холодные. «Зайти-то к тебе можно?» — спросил Анатолий, когда фильм кончился. «Нельзя», — — сказала Мариша. Он истолковал это по-своему. «У меня, понимаешь, тоже комната с корешом на двоих. Ну, я его махану куда-нибудь. Пойдешь?» Мариша еще категоричнее сказала, что никого махать не надо. Она все равно не пойдет. «Это ты такая? Что, я тебя съем, что ли? Посидели бы, поговорили». Анатолий проводил Маришу до общежития, у дверей пробовал опять уговаривать. «Ну а в другой-то раз пойдешь?» Чтобы не упрекать себя потом, что сразу оттолкнула человека, она постаралась улыбнуться и сказала: «Другой раз другой сказ. Спокойной ночи». Хотела она этого или не хотела, но последующие дни думала об Анатолии. Ее только удивляло и тревожило, почему он ее ни о чем не расспросил, ни кто она, ни что она, есть ли у нее родные, близкие, даже сколько ей лет. Это наводило на мысль, что намерения его самые несерьезные, и держаться с ним следует сурово. А Анатолий, тем не менее, торопил события. Сидели ли они с Маришей в парке или опять в зале кинотеатра, он твердил только одно – как бы это побыстрее сойтись. Ей казалось, что ему все равно, что за девица ему достанется, лишь бы побыстрее досталась. Но Мариша ошибалась. Анатолий влюбился. На третьей неделе знакомства он сказал: «Чего голову-то друг другу крутить? Давай распишемся». Мариша взглянула ему в глаза и увидела, что парня действительно заело. В эту минуту Анатолий показался ей даже красивым. Мариша опустила глаза, вспомнив, что не так давно любила другого человека, такого непохожего, и подумала о том, что ведь мог же этот Анатолий встретиться ей год назад. Тогда, возможно, она была бы даже счастлива. Сраженная неожиданным поворотом судьбы, Мариша вдруг сдалась. В конце концов, ведь ей этой весной исполнилось 25 лет. В начале июня они с Анатолием расписались. Муж милостиво разрешил Марише остаться при своей фамилии, которая ей самой очень нравилась и которой она дорожила как памятью о тех днях, когда все в госпитале ласково звали ее Огоньком, в том числе и военврач третьего ранга Селиванова. Она и вправду была тогда Огоньком, а теперь, после того, как жизнь на нее несколько раз дунула, что-то никак не разгоралось». При мысли о Селивановой Маришу посетила грустная догадка, что выбора ее Валентина Михайловна может не одобрить. Расписывались по месту жительства жениха и невесты на Симоновском валу. Анатолий стоял нарядный и счастливый. Он уже добился того, что кореша его перевели к другому холостяку, а им с Маришей досталась комнатенка с одним окошком, но с большим стенным шкафом и крашеным полом. На стекле висели казенные часы, которые два раза в день нужно было подталкивать, чтобы шли. Народу на свадьбу Анатолий созвал больше, чем позволяла жилая площадь. Кто из гостей опоздал, тот стоял в коридоре, принимал тарелки и рюмки через головы. На кровати, где предстояло провести первую ночь молодым, сидело сейчас человек 13 гостей. Ни Романок с женой, ни сестра Лидка на свадьбу к Марише не приехали. Может быть, потому что свадьба эта была скоропалительная, а в деревне любят, чтобы было время на сборы, на раскачку. А может, просто убоялись трат, на свадьбу к сестре с пустыми руками не поедешь. Так что Мариша сидела совсем одна среди мало знакомых ей людей, и как она не бодрилась и не улыбалась, явно проглядывали ее смятение и неуверенность в правильности того, что происходит. Дважды в жизни она влюблялась, а вот теперь идет замуж, можно считать, не любя. Селиванова Мариша на приглашение тоже отвергла. «Нет, знаешь, я ведь под гармошку плясать не умею. Что касается Екатерины Серапионовны, то та честно призналась, что очень боится пьяных. А какие Мариша могла дать гарантии, что будет по-другому?» Однако особого разгула не было. Анатолий в этот вечер не повалился, как Романок на своей свадьбе, хотя выпил немало. Когда ему показалось, что гости уже навеселились, он не постеснялся сказать прямо: «Метро, трамвай кончаются, поэтому большое до свидания вам всем». Маришу он обнял так горячо, что она даже на какой-то момент почувствовала себя счастливой. Все-таки Анатолий женился на ней без всякого расчета, значит, по-настоящему любил. А такое бывает нечасто. Когда медовый месяц был в разгаре, Мариша решила показать своего молодого мужа обитателям квартиры на Большой Полянке. Екатерина Серапионовна, увидев нарядных Маришу и Анатолия, обрадовалась, а Мариша прежде всего обратила внимание на то, что от селивановской двери убран коврик, на котором всегда возлежал Макар. «Собаки больше нет», — шепотом сообщила Екатерина Серапионовна, когда гости зашли к ней в комнату. Интонация у старушки была печальная, хотя раньше между ней и псом отношения были самые спокойные. Видимо, она переживала за свою соседку. «Я вас поздравляю», — сказала Екатерина Серапионовна, — «желаю вам счастья». «Спасибо, бабуся», — за себя и за жену отозвался Анатолий. «А комната-то у тебя какая хорошая! Продай-ка нам ее!» Екатерина Серапионовна растерялась. «Что вы хотите сказать?» «Хочу сказать, что продай. Как-нибудь сделаемся». Мариша с мольбой посмотрела на своего молодого. Она уже поняла, что привела его сюда в первый и последний раз. В это время в комнату вошла Селиванова, опять в халате. «Добрый день, Валентина Михайловна», — робко сказала Мариша. «Здравствуй, Огонек», — как-то вяло отозвалась та. «Появилась, наконец». К себе она гостей не пригласила, за свой сугубо домашний костюм извиняться тоже не стала. «Не обижайтесь на нее», — попросила Екатерина Серапионовна, когда Селиванова удалилась. «Она все еще не может прийти в себя после смерти собаки. Я тоже как-то плохо себя чувствую в последнее время. Совсем не могу работать. Остановилась на полуслове». «Ладно, пошли», — заскучал Анатолий. «Прощай, бабуся». Провожая Маришу, Екатерина Серапионовна сказала: «Постарайтесь остаться такой, какой вы были. Помните, как мы с вами плакали на царской невесте?» Мариша была очень подавлена. Анатолий же искренне удивился, что его молодая жена так сникла. Правда, она еще дома просила его, чтобы он зря не молол языком. Но он был твердо уверен, что все, что не скажет, правильно. И если молчать, так это надо не в гости идти, а в глухой лес по грибы. Лето пошло на вторую половину. В июле температура в цехе, где работала Мариша, доходила до 35. Гладильщицы раздевались до нижнего белья, наказав уборщицам и вахтерам лиц мужского пола в гладилку не пускать. Только одна Мариша не пожелала даже в самую жару расстаться со своим синим рабочим халатом. «А ты, я гляжу, левша?» — удивилась новая мастерица, увидев, как она ловко перехватывает тяжелый утюг из правой руки в левую. «Я и левша, и правша», — улыбнувшись горячими губами, сказала Мариша. «Ну, тогда ты тут у нас всех забьешь». Мариша никого забивать не собиралась, но действительно оказалась расторопнее, а главное — выносливее других. Но и ей приходилось нелегко. Выпускали сейчас в основном швейные изделия из штапельного полотна, только что входившего в моду. Глажке это полотно поддавалось хорошо, но чтобы честно отутюжить каждый шов на платье или халате, не вытянуть и не завалить на сторону, приходилось попариться. За смену Марише накидывали больше сотни изделий с пришитыми пуговицами, которые при неосторожности можно было расплавить. А утюг, который сам же и брызгал горячей водой и паром, весил больше 4 килограммов. Под конец смены Мариша чувствовала непривычную слабость, и маленькие, пусть и сильные руки ее становились горячими и ватными. Анатолию Мариша про это не рассказывала, не жаловалась, а то он чего доброго мог сорвать ее с работы, которая Марише все-таки была по душе и приносила хорошую денежку. Вот только раздражало, когда к концу месяца уж очень овралили. Мариша тогда спала плохо, перед глазами у нее плыли сарафаны, юбки, блузки, в цветочек, в клетку, в горох, гладкие, пестрые, с рукавами, без рукавов. За первый месяц после свадьбы Мариша принесла своему мужу 1000 рублей чистыми. По прежним деревенским представлениям это была огромная сумма. Но Анатолия она этими деньгами не удивила. Шибко-то не жмите, а то расценки подрежут, а за те же денежки будешь не 100, а 200 подолов утюжить». Мариша не поверила, но в чем-то Анатолий оказался прав. В следующем месяце вместо штапеля пошел какой-то жесткий вискозный материал, утюжить который было чистое наказание. Перегреешь утюг – горит. Не догреешь – так и остается мятое. Никакого вида нет, а ведь это людям покупать. Один месяц Мариша на пестрых пляжных ансамблях просто сама сгорела. Какой-то модельер придумал такое, что кругом одни швы и петли, притом тройка – трусы, лифчик и накидушка. Оплата – как за одно изделие. «Куда это столько нашили?» – грустно спросила сама себя Мариша. «Можно подумать, что все купаются». После 1000 рублей приносить домой меньше ей было неудобно. Она подналегла и заработала еще больше. Но в получку с нее удержали большой подоходный налог, да еще за бездетность 6%. И она отошла от кассы очень удивленная и обескураженная. Хорошо, что Анатолий был не из самых жадных и большого неудовольствия не выразил. «Бог дал, Бог взял», — сказал он. «Не тужи, Парфеновна». Сам он за 3 года жизни в столице сменил уже несколько мест. Всерьез он ни с кем не задирался, работал ровно, получал премии. Тем не менее, как только подвертывалось место получше, сомнениями не терзался и брал расчет. Мариша смутно догадывалась, что Анатолий подхалтуривает, левачит на казенной машине, но, видимо, с умом. Еще ни разу не попадался, и водительские права у него были чистые, как стекло. «Зачем ты это делаешь, Толя?» — спросила она однажды, найдя у него в кармане смятую 100. «Брысь!» – весело сказал Анатолий. «Без сопливых обойдемся». На другой день он ей на эту 100 приволок 2 пары чулок и флакон духов. Не догадался только бумажку хорошую в магазине попросить. Завернул подарок в вечерку. Молодой Маришин муж был неизменно весел, как человек, в жизни которого исключены неприятности. В отличие от жены, Анатолий ничего и никого не боялся. Все ему было ясно и просто. Последнее время работал он в одном из строительно-монтажных управлений. Возил блоки, кирпич, раствор. Была у него возможность пересесть на персональную «Волгу». Но катать начальников и их жен Анатолий не желал из принципа. Поэтому терпел свой самосвал, тяготился только пылью и грязью. Каждый день он менял рубашку, а нижняя, когда через день, когда через 2, не реже. Мариша стирала и гладила, пришивала пуговицы. Не дожидаясь, когда чистюля муж сделает замечание, меняла постельное белье, выколачивала подушки и одеяло. Занавески у них в доме были белее снега, накидки и покрывала шумели от крахмала. Анатолий нашел жену отнюдь не ленивую, только иногда ему казалось, что она ни минуты не сидит без дела, потому что хочет за этим делом спрятать какую-то свою тайную печаль. «Сядь, посиди», — сказал Анатолий и хлопнул ладонью по дивану рядом с собой. Мариша села, но тут же протянула руку, чтобы взять клубок и спицы. Муж отобрал их. «Ты кто?» — спросил он. «Старуха, что ли?» Один раз он застал Маришу, моющей полы, в общем большом коридоре, куда выходило 10 дверей. «Разве наша неделя?» «Да нет, грязно очень». Анатолий, не постучав, открыл дверь в комнату к многодетным соседям и спросил грозно. «Моя жена вам, паразитам, что, уборщица?» И, повернувшись к Марише, добавил. «Увижу еще, убью». Она подняла на него глаза и спросила совсем тихо, но с вызовом. «За что же такое ты меня убьешь?» Сам заниматься хозяйством Анатолий не любил, хотя на поверку оказалось, что умел он делать все. Один раз взял у Мариши из рук кусок кислого теста и завернул такую узорную плюшку, что она только ахнула. Но еще больше она была удивлена, когда Анатолий взялся склеить гармонию для соседа, а когда та была готова, сам с перебором сыграл вниз по Волге-реке. На Маришин вопрос, почему же он себе не купит баяна или аккордеона, Анатолий махнул рукой. «Да ну, это так, баловство. Вон лучше радио слушай». По субботам Анатолий и Мариша ходили в баню. Анатолий управлялся за неполный час, А Мариша иной раз должна была только шайке дожидаться минут 10-15. Ей как-то не приходило в голову, что надо дать полтинник банщице, и все было бы в порядке. В ожидании жены Анатолий выпивал в буфете кружки 3-4 пива. Но домой один никогда не уходил, ждал Маришу. В начале зимы он побывал в командировке в Саранске. Там купил на базаре пуховую пензенскую шаль, специально для того, чтобы Мариша не застудила голову после бани. Неделю на одном хлебе сидел, но купил. Светло-серая шаль очень шла к серым Маришиным глазам и розовым после жаркой бани щекам. Это замечал не только собственный муж, но и другие мужчины, которым давно бы следовало отправиться домой, а они все толпились возле буфетной стойки. «Ты сегодня что-то долго парилась», — заметил жене Анатолий. «Я уж хотел было обратно за пивом становиться». «Рядом ребенка маленького мыли», — сказала Мариша. «Неудобно было плескать». «Когда ребят натащут, это хуже нет». И, не приняв молчаливого упрека жены, Анатолий добавил: «А ведь не доливает пиво. Спасибо, хоть холодное». Начался новый 1955-й. Меньше года Мариша была замужем, но ей казалось много больше. К 8 марта портрет ее вывесили на стенд почета. Сначала Маришу вызвали в фабричный комитет, и там, ослепив двумя лампами, сфотографировали. Кроме почетного места на стенде, она получила еще 200 рублей премии. Она догадывалась, что не всегда премии достаются тому, кто их заслужил, а иногда и тем, кого любят мастера, кто держится к ним поближе. Но у нее лично никакой заручки тут не было. Значит, она действительно заслужила эту премию своими руками и терпеливым характером. К другим работницам мастера иногда не рисковали даже подступиться с невыгодным изделием, а шли к Марише, знали, что отказа не будет, что она не огрызнется и не побежит с жалобой в фабричный комитет. На 8 марта Маришу посадили в президиум и дружно приветствовали аплодисментами. Она была очень тронута. Она даже не представляла, что ее на фабрике так много людей знает и любит. Поэтому дала себе твердое слово, что как работала честно, так и будет честно работать. Как затыкала все дырки, так и будет затыкать. Людское спасибо – это тоже большая редкость, счастье даже. Мариша в этот вечер была нарядная, веселая, пела и плясала вместе со всеми. Под конец работницы затеяли играть в жмурки, завязали глаза начальнику ОТК. Завязали, возможно, плохо, потому что он вскоре же поймал Маришу и отпустил не сразу. «Я вас по маленьким ручкам узнал», — сказал он ей. Начальник ОТК был немолодой, но мужчина очень интересный, чернобровый. Мариша и не догадывалась, что он ее раньше заметил и разглядел, какие у нее ручки. Ей в голову не могло прийти, что она кому-нибудь, кроме своего Анатолия, может понравиться. Внимание начальника ОТК ей было очень приятно, но волю этому чувству она не дала. Муж у нее был ревнивый, да и вообще ни к чему. 200 премиальных Мариша отдала Анатолию. Она без его ведома денег не тратила, и это ее нисколько не угнетало. Наоборот, ей казалось, что так даже и жить легче, тем более, что муж для нее ничего не жалел. Вскоре после праздника Анатолий опять уехал в недельную командировку. Мариша осталась дома в одиночестве, и к душе ее вдруг впервые подступил холодный страх. В чем дело? Почему у них ребенка-то не намечается? Неужели потому, что нет у нее до сих пор большой тяги к своему мужу, такой тяги, как у него к ней? И самым удивительным и пугающим было то, что Анатолий ей по этому поводу пока не задал ни одного вопроса. Это невольно приводило Маришу к выводу, что изъян заключен, возможно, и не в ней, а в нем. Такое предположение заставляло ее до поры до времени молчать, потому что совестно было об этом спросить. Мариша твердо давала себе слово пойти к доктору, но все не шла. Сильно страшно. Вдруг скажут, что надеяться не на что. Вот если бы Анатолий ее к врачу послал, она сразу побежала бы. Но он об этом и не думал. Однажды только сказал каким-то полунамеком. В Вот ты говоришь «дети», а погляди, что у Мишкиных делается». За стеною соседей с утра до вечера гомозилась и орала ребятня. Их пока было трое, но четвертый должен был родиться вот-вот. Никого эти дети не слушались, ни отца, ни матери, боялись одного Анатолия, и когда он появлялся в общем коридоре, опрометью кидались в свою комнату. «Мои бы были, я бы их всех передушил!» Сказано это было, конечно, для красного словца, но у Мариши внутри все вздрогнуло. «Кто бы это тебе дал детей душить?» До Анатолия наконец дошло. Он нахмурился, потом сказал. «Но ведь их нет пока, и слава богу!» Это «пока» немножко утешило Маришу, как будто от этого слова могло что-нибудь зависеть. Она подумала о том, что в конце концов у их матери первенец родился только через 2 года после свадьбы. Но это соображение недолго утешало Маришу. Весной ей исполнилось 26 лет, и вместо того, чтобы радоваться теплу и солнечному свету, она чувствовала чисто осеннюю тоску. Ночью она видела какие-то страшные несуразные сны. Опять видела во сне Бориса Николаевича и во сне же любила его. Видела какую-то чужую девочку, которая расчесывала после бани мягкие длинные волосы. Потом видела мальчика, играющего на пианино. Чего только не снилось. У Мариши совсем отбило аппетит. Он пропадал еще и от работы в густом пару. Она исхудала, чем вызвала неудовольствие мужа. «От тебя, Парфеновна, ушибешься скоро. Что это с тобой делается-то?» Мариша никому про себя ничего не рассказывала, не жаловалась, не делилась. Но женщины, которые работали рядом с ней, о многом догадались и сами полезли с советами. Одна работница предложила по врачам не ходить, а съездить к бабушке. «Да что вы!» – покраснев и побледнев, сказала Мариша. «Да зачем я туда поеду?» «Поезжай, поезжай!» – посоветовали и другие. «Образованную из себя не корчь!» И Мариша допустила мысль, что, возможно, следовало бы и поехать. Рекомендованная бабушка жила в Раздорах по Белорусской дороге. Мариша доехала до Раздоров электричкой, а от станции до поселка шла 3 километра пешком. Бабушка самым прозаическим образом стирала белье, как видно, с большой семьи. Чтобы домашним не было слышно, о чем она разговаривает с посетительницей, включила приемник, из которого шла передача на иностранном языке. «Если доверяешься, — ласково и многозначительно сказала она, — то я тебе так и быть помогну». Мариша попыталась изобразить на лице доверие. Она ждала чего-то таинственного, а бабушка дала ей только какой-то желтоватой воды в 4-ке из-под московской водки и велела пить ей и Анатолию на ночь, не забывая 3-жды перекреститься перед и опосля. «У меня муж неверующий», — робко сказала Мариша. «Сама его закрести. Всю выпьете, опять приезжай». Мариша хотела дать бабушке 10-ку, та затрясла головой. «Да прежде дело, денег не беру». Это несколько убедило Маришу в том, что она приехала сюда не напрасно. Может быть, и произойдет дело. Но Анатолий не только крестится, но и пить эту желтую воду наотрез отказался. Послал Маришу вместе с бабушкой куда подальше. «Поноса не боишься, тогда пей», — сказал он, — «дурочка». Но утопающий хватается за соломинку, поэтому Мариша на всякий случай выпила эту 4-ку. Ничего с ней не случилось, ни хорошего, ни плохого, но к бабушке она больше не поехала, а пошла в поликлинику. Молодая врачиха, в отличие от внимательной и ласковой бабушки, к Маришиной беде отнеслась довольно равнодушно, как будто та жаловалась на бессонницу или насморк. Сказала, что особенно волноваться не нужно, и чтобы Мариша зашла через 30 минут. «Ну что опять?» — спросил Анатолий, увидев Маришины слезы. «Толя, ну зачем я на свете живу?» — дрожащим голосом сказала она. «Да для чего?» «Надоела ты мне, Маришка», — сказал он сердито. «Чего ты от меня-то хочешь? Ты думаешь, во мне дело? Как бы не так, не знаешь ты ни черта». И чтобы как-то успокоить жену, добавил. «Дались тебе эти дети. У моей матери нас 6 штук было. А думаешь, много ей от нас радости? Почти всех уже схоронила». Говоря это, Анатолий погладил Маришу по волосам, положил свою голову ей на плечо. «У меня сегодня, знаешь, какой день неподходящий был? Чуть ведь не влип я, Маришка». И он рассказал, что по дороге в Москву из Нового Иерусалима он подсадил к себе в машину каких-то двоих мужиков с молочной флягой. Те сказали, что везут побелку, а когда задержал пост, оказалось во фляге молоко. «Детские ясли обобрали, сволочи! И меня из-за этих 40 литров чуть под угол не подвели. Ладно, что инспектор человек попался, поверил. А то бы сейчас уже одна сидела. Тут бы никакая святая вода не помогла». Это сообщение сразило Маришу. Она представила себе, что могла остаться совершенно одна, а человека, который ее несомненно и преданно любил, забрали бы и увезли куда-то. И Мариша, зарыдав, еще раз горячо попросила его вести себя честно, повторяла, что никаких сотен и тысяч ей совсем не надо, сказала ему даже, что его любит и без него помрет. Анатолий побледнел и крепко обнял жену. «Маленькая моя дурочка, да разве я не понимаю? Я бы сам без тебя помер». То ли от того, что она простудилась, то ли от всех переживаний, но Мариша в первый раз в жизни расхворалась. Болела голова и все время тянула плакать. На медпункте фельдшерица увидела у нее слезы и спросила, в чем дело. Но Мариша только взяла таблетку от головной боли и, ничего не объяснив, ушла домой. Там до самого прихода Анатолия проплакала, положив голову на руки. Больничный лист ей выписали с трудом, потому что температуры не было. Но Анатолий пригрозил участковому врачу, что если с женой что-нибудь случится, тот не захотел связываться, дал бюллетень на 2 дня. Сказал, чтобы потом Мариша обратилась к невропатологу. «Это уж мы сами сообразим», — ответил Анатолий. «Надо, так к профессору сходим. Не в диком лесу живем». В начале лета пришло очередное письмо из Орловки. Там уже забыли или делали вид, что забыли, при каких обстоятельствах Мариша покинула родной дом. Прежние письма, как правило, содержали разнообразные просьбы купить, достать, прислать. Но Мариша чувствовала себя обязанной разве что только в отношении младшей сестры Лидки. Та нахалка, правда, ни разу толком и не поблагодарила. В последнем письме Маришу неожиданно приглашали в крестные матери – у Сильвы с Романком родился 2-й мальчик. Заодно они собрались окрестить и 1-го, родившегося сразу же после отъезда Мариши из деревни, то есть почти 4 года назад. «Тебе эта волынка в 500 обойдется, не меньше», – пожал плечами Анатолий, когда Мариша показала ему письмо. «А думаешь, потом спасибо скажут? Я, брат мой, этот народец знаю». Мариша промолчала. Что-то колыхнулось в ее душе. Ей очень хотелось поехать, взглянуть на родные места. Иногда просто до слез хотелось. Особенно беспокоило ее, как там могилка матери и отца за эти годы и затоптать могли. Но сейчас она решила, что не поедет. Подумала о том, что вот Сильва проверяет, приходят ли ребята в школу в красных галстуках, Романок вывешивает флаги к празднику, а сами собираются тащить детей в церковь. Насколько веру покойной матери Мариша уважала, настолько лицемерие было ей поперек души, и она испытала прежнюю острую неприязнь к брату и невестке, хотя Сильва была, возможно, не так уж и виновата. Романок и Кристин это задумывал наверняка для того, чтобы лишний раз попьянствовать. Думая обо всем этом, Мариша не без некоторой гордости смотрела на собственного мужа. За год их совместной жизни Анатолий ни разу не перепил. Нормой его был 100-граммовый стопарь, закушенный чем-нибудь основательным, куском жареной колбасы с горчицей, тарелкой густого супа. Аппетит у Анатолия был очень хороший, шоферский. Иногда Мариша, глядя на жующего мужа, невольно вспоминала Бориса Николаевича, который жил почти на одном крепком чае. Она представить себе не могла, чтобы этот человек пил, к примеру, водку. Еще задолго до летнего отпуска Анатолий завел разговор о том, чтобы махнуть куда-нибудь к югу, посмотреть море. У одного из сослуживцев его, Гоши Сокова, был пыхтун, москвич первой послевоенной марки. «Не развалится, тогда едем», — весело заявил Анатолий. «На бензин Гошке полсотни подкину и всех делов. Он со своей бабой, и мы с тобой». Ему не пришлось уговаривать Маришу. Ей тоже страстно захотелось к тому синему морю, про которое она слышала только от счастливых людей, там побывавших, в том числе и от Анатолия, который служил в армии под Балтой. «Покупаемся, яблоки там по полтиннику ведро». Мариша прыгала, как девочка, собираясь. Попутчиками оказались крошечный дядя с лысеющей макушкой, которую он прикрывал огромной кепкой лазурного цвета, и его супруга Галина, Галочка. Дама эта была такого солидного объема, что Мариша испугалась, хватит ли им вдвоем места на заднем сиденье москвича. «Мне что-то не хочется с ними ехать, Толя», — улучшив минутку, шепнула Мариша мужу. «Да брось, что нам с ними, детей крестить? В вагоне двое суток париться, думаешь, лучше?» Из Москвы на юг выехали в первых числах июля, в очень сильную жару. Соковы взяли с собой килограммов 30 сырой картошки. Может быть, Галочка учитывала свой хороший аппетит, а может быть, просто знала по опыту, почем на юге картошка. Так или иначе, в маленьком москвиче было очень тесно, жарко, и еще не доехали до Серпухова, как у Мариши от всех переживаний, неудобств и жары заболела голова. За рулем попеременно сидели то Гоша, то Анатолий. Гоше было лучше, он был коротенький, а у Анатолия подбородок чуть не упирался в колени. До Курска доехали более или менее благополучно, потом москвич забаловал. Галочка, по-прежнему пугавшая Маришу своей неразговорчивостью, тут достаточно ясно высказалась, что нужно было ехать им с Гошей двоим, тогда бы не ломались через каждые 2 часа. Но Мариша прекрасно понимала, что без Анатолия хозяева москвича ломались бы еще чаще. Он свои посадочные отрабатывал честно, первым лез под колеса, подкручивал, домкратил, поднимал, заливал. У Мариши же всю дорогу болела душа, что сама тут ничем не может помочь. 9 июля к вечеру добрались до Анапы. Несмотря на сильную жару, Мариша умудрилась простудиться. 2 ночи они с Анатолием ночевали на земле. Она вообще стала наблюдать за собой странные вещи. В деревне и мокла, и мерзла, чем только не питалась, а всегда была здорова. А вот теперь неизвестно от чего-то вдруг насморк, то уши заложит, то поднимается какая-то тошнота. Главное же, очень пляшут нервы от высокомерия Галины. Та работала в большом гастрономе старшим кассиром и не скрывала своего пренебрежения к простой работнице, которая не денежки пересчитывала, а ворочила тяжелый утюг. Это было до того несправедливым и обидным, что Мариша порой едва сдерживала слезы. Ей так и хотелось крикнуть: «Да погляди на себя в зеркало, ты, мымра! Не нужно мне ни твоего богатства, ни твоей машины, ведь это счастье, что я не такая, как ты». В Анапе мужчины повели своих дам на пляж. Галочка тут же стащила с себя сарафан и улеглась, а Мариша, которую вдруг охватила непонятная застенчивость, на первых порах только разулась и сняла с плеч жакетик, который взяла с собой, боясь новой простуды. Солнце, море, песок просто ошеломили ее. «Все голые, а ты чего, дурочка, боишься?» — спросил Анатолий. «Да подожди». В первый раз в жизни Мариша должна была раздеваться на глазах у чужих людей, правда, если не считать бани. Но это же совсем другое дело. Откровенно говоря, Марише неприятно было глядеть, как муж ее сидит в одних трусиках при чужих женщинах. Правда, ей за Анатолия стесняться не приходилось. Он был мужчина очень складный. А вот Гоша, как только снял с головы свою лазурную кепку, так превратился в сморчка. Тело у него было в каких-то белых пятнах, и трусики он мог бы припасти получше. Они на нем были длинные, линялые. Дальше 10 шагов от берега Мариша не отошла, побоялась. У них в Орловке речки совсем не было, только в мокрый год застаивались на лугах маленькие озерки, где вода была теплая, вязкая, не доходившая ребятишкам до пупа. В глубоком яру прямо у деревни не купались, тут брали воду. Так что можно было считать, что Мариша теперь купалась первый раз в жизни. Когда она окунулась, и тихая зеленая волна толкнула ее в грудь и обдала брызгами горячие щеки, Мариша почувствовала такой восторг, что вскрикнула. Удовольствие было бы еще более полным, если бы не страх за Анатолия, который заплывал так далеко, что она теряла его из глаз. Через несколько дней дала себя знать и оборотная сторона медали. Фрукты в городе на базаре были еще дороги, яблок, обещанных Анатолием, не было вовсе. Он купил Марише черешни, велел есть самой, но она не удержалась и угостила Гошу с Галочкой. Те, пока не доели свою картошку, воздерживались от трат. Жара стояла страшная. Вода была везде невкусная, с ночевкой плохо, и Мариша несколько заскучала. Красота морского берега радовала ее только в первые дни. Зато теснота и голый народ стали наводить на нее тоску. Но Анатолию здесь нравилось. Ему плевать было на всех голых и одетых, лишь бы жарило солнце и грел бы песок. Он стал коричневый, как крашеное луком яйцо, а к Марише почему-то загар приставал туго. Если не сидели в воде, то играли в тысячу. Нашли на пляже еще одного охотника, а Галочка играла, как заправский игрок. Мариша думала, что хотя бы на время игры Галочка могла бы немножко прикрыться, а то неясно, заглядывает мужчина к ней в карты или за вырез купальника. «Ты чего это насупилась?» — спросил Анатолий, решивший, что жена недовольна тем, что он два раза подряд проиграл. — Мы же по маленькой. Мариша ничего не ответила, встала и пошла вдоль кромки берега, осторожно ступая босыми ногами по ракушкам. И сколько ни шла, кругом были люди и люди. Здесь, на морском берегу, Мариша впервые в жизни пребывала в праздности. Предыдущие два отпуска, всего по 12 рабочих дней, пришлись на зиму. За один она получила деньгами, другой ушел на ремонт комнаты на Симоновском валу, о чем Мариша ни минуты не пожалела. Под руководством мужа она так художественно выбелила потолок и покрасила стены, что сама не поверила, что это дело ее собственных рук. А пол, с которого уже почти вся краска сошла, Мариша отскоблила, как бывало в деревне, до цвета свежего яичного желтка. Заботы с таким полом много, но много и радости, светлой памяти. Они с матерью, бывало, мыли пол в четыре руки и воды не жалели, хоть таскать ее было далеко, из-под яра. «Мама», — обращаясь к морю, тихо сказала Мариша, «кабы ты тут меня видела». Внутри у нее что-то дрожало. Она понимала, это потому, что все кругом такое непривычное, неродное, а главное от безделья, которое ей совсем не годилось. Ее очень удивляло, почему же другие люди не тяготятся им. С раннего утра до позднего вечера лежат на песке или плещутся в воде. Они и приехали раньше, и позже, наверное, уедут отсюда. Неужели эти люди устают на работе больше, чем она, которая уже совсем не хочется отдыхать? Сейчас в деревне как раз сено гребут. Картошка, наверное, уже цветет лиловым цветом. Луку, небось, сколько в каждом огороде. Огурцов. Как Мариша любила ранние огурцы. С тех пор, как уехала из Орловки, она уже ни одного душистого холодного от росы не съела. Да разве дело в одних огурцах? И смутные, но горькие сожаления вдруг обступили Маришу со всех сторон, набежали, как волны на песок. В один прекрасный день супруги Соковы объявили, что хотят отрываться из Анапы, но предупредили, что обратно они Анатолия с Маришей за даром не повезут. Есть попутчики, которые предлагают деньги. «Ну ты скажи, паразиты!» — возмутился Анатолий. «Всю дорогу я под ихней развальней лежал». А Мариша была просто счастлива, что не сядет больше рядом с толстой Галочкой и не испытает тошноты, которая преследовала ее по пути сюда, в Анапу, в соковской тарахтелке. Уехать по железной дороге оказалось совсем нелегко, но Анатолий проявил максимум предприимчивости. Ушел утром на вокзал и вернулся вечером. Рубашка на нем была черная и мокрая. Вагон антрацита разгрузил, а то бы мы тут с тобой до ноябрьских сидели». На следующий день Анатолий с Маришей с билетами в кармане в последний раз отправились на пляж. Муж купил Марише целых 3 килограмма черешни и сам тоже стал ее есть на виду у Гоши и Галочки, плевал косточки в их сторону. Мариша сегодня чувствовала себя как никогда прекрасно и позволила себе по этому случаю оголить плечи больше обычного. И только когда солнце стало садиться, испытала грусть. Увидит ли она море еще раз? Войдет ли в его теплые качающиеся волны? Она прощальным взглядом окинула морской берег и пожалела, что ни разу не пришла сюда ночью, когда берег был бы совсем пуст. Страшно? А хорошо? На работу Мариша вышла в конце месяца, следовательно, опять попала под самый аврал. Ей тут же накидали вороха тех же пляжных ансамблей, от которых и в Анапе у нее пестрило в глазах. И хотя после отпуска всегда тяжело входить в ритм, первые дни прошли быстро и даже весело. Прибегали посмотреть на нее, спросить адрес квартиры, где останавливались. «Удовольствие очень большое», – заверяла Мариша. «Обязательно поезжайте». Ей уже искренне было жаль людей, которые не видели море. А о сопутствующих огорчениях она забыла. Однажды, вернувшись с фабрики, Мариша застала Анатолия в сильной угрюмости. На темной от анапского загара щеке заметна была даже бороздка от слезы. Первой слезы, которую видела у него Мариша. Объяснение он начал не с того, что ругательски обругал соседских ребятишек, которые чуть не порвали письмо, полученное 2 недели назад, когда они с Маришей еще были в Анапе. Письмо было от старшей сестры Анатолия Раисы. Та вообще-то жила с семьей в Костроме, но писала из деревни, где находилась при заболевшей матери. Марии Емельяновне Лямкиной в середине июля сделали срочную операцию, и со дня на день, как писала Раиса, можно было ждать, что придет конец. Мариша еще ни разу не виделась со свекровью, не познакомилась. На их с Анатолием свадьбу та не приехала. Работала в колхозе бригадиром, в летнее время не отъедешь. Прислала им с оказией 200 штук яиц и для молодой отрез на платье. «Покажи мне письмо», — попросила Мариша. Но Анатолий почему-то затиснул смятый конверт подальше в карман. «Дай!» – требовательно сказала Мариша. Она принялась читать и сразу поняла, почему муж прятал это письмо. Сестра Раиса сволочила Анатолия последними словами, не упуская случая обругать и Маришу, хотя ее совсем не знала и, как сама писала, знать не хотела. «Тебя-то она за что?» – почти жалобно спросил Анатолий. «Дура чертова!» А Мариша читала дальше и убеждалась, что муж не захотел ей показать письмо не только из-за сестренной брани. Раиса писала не очень разборчиво, но Мариша все поняла. Мать просила исполнить ее волю, чтобы дом, все хозяйство, корову, гусей, кур продать и вырученное поделить на 3 равных пая. Из 6 детей, о которых Мариша уже слышала от Анатолия, в живых у Марии Емельяновны Лямкиной сейчас оставались 2 – сын и дочь. 3-ю долю Марья Емельяновна хотела, чтобы выделили 6-летней соседской девочке, отцом которой был Анатолий. «Райка потому свару затевает, что ей неохота на 3 делиться», — смущенно бормотал Анатолий. «Ее бы власть, она бы все себе захапала». Маришка как будто не расслышала этих слов. Какое ей дело было до дележей, когда вдруг обнаружилось такое? Анатолий никогда ни единым словом не обмолвился, что была у него какая-то Любка, что осталась девочка. Ведь это он таким манером и ее, Маришу, возьмет, да и обманет, бросит. С кем же она жила, с кем на одной постели спала? Может, и слава богу, что детей у нее пока нет? Марише стало так тошно и обидно, что она вдруг с силой метнула мужу в физиономию смятый конверт. «Да за что?» – чуть не со слезами спросил он, хотя, конечно, понимал, за что. Мариша думала и о другом. Они-то валялись на пляже, грели животы, ели черешню. А там, в деревне, в это время мучился человек. Не старая старуха, сама ждущая смерти, а женщина, которой еще нет и 60. Она вспомнила свою собственную мать, тоже замученную болезнью, и громко по-деревенски зарыдала в голос. Ехали ночь в сидячем бесплацкартном вагоне. Мариша сидела, притиснутая в угол какими-то чужими людьми, и смотрела в окно на белые, все в холодном тумане болота, темно-синие лужайки и черный лес. Ей казалось, что утро не наступит никогда. В 6 часов утра сошли на безлюдной станции в 40 километрах от Ярославля. Анатолий всю поклажу взвалил себе на плечо, хотел хоть чем-то заслужить расположение жены. Они шли по прекрасной, мокрой от росы, зеленой дороге, уходящей все дальше в лес. В Маришиной родной Орловке под Веневом редкая лозинка качалась на черной меже. А тут кругом шелестели деревья, цеплялись друг за дружку зеленые сарафаны елок. Чуть место повыше покачивалась розовая от зари сосна, чуть пониже сквозила ольха, как выбеленная к празднику гнула вершину березка. Вся опушка у рощи полна была переспелых ягод, которые ленились собирать редкие путники. — Не тоскуй, Парфеновна! — вздохнув, попросил Анатолий. Сердце у Мариши ныло. Что ждало ее за этим зеленым лесом, за поворотом дороги? — Вот они, ретивые, явились! Большое вам пожалуйте! Сестра Анатолия Раиса стояла около материнского подворья. Добротный, красивый дом Лямкиных был накрыт ветками мощной, набравшей ягоды рябины. Голубели наличники, подновленные, наверное, этой весной. Возле Раисы крутились двое ее детей, чуть подаль от них стояла и девочка, в которой Мариша сразу же признала дочь Анатолия. Раиса Лямкина была 6 годами старше брата. Она тоже была женщина видная, но худая и выглядела не на свои годы. Голос ее показался Марише очень злобным. «Хоронить не поспели, а как делиться, так вот они вы!» На всю деревню принялась кричать Раиса. И тут же накинулась на Маришу. «А ты чего приехала? Твоего-то тут уж вовсе нет!» Даже не поймешь, откуда сразу набежал народ. Старухи, дети, с 10 пожилых баб. Мариша замерла в ожидании, что сейчас Анатолий разинет рот и посыплется ответная ругань. Но он вдруг отвернулся, отошел в сторону и закрыл лицо рукавом пиджака. Мариша почувствовала, что в эту минуту она обязана его как-то защитить. «Раиса Трофимовна», — тихо попросила она заловку, — «не кричите. Я все понимаю, мы виноваты перед вами. Только вы, пожалуйста, не кричите». Та сразу замолчала, как будто задохнулась. Потом зарыдала так же громко, как только что кричала. Дети напугались. Все, кого согнало сюда любопытство, стояли кольцом и молча глядели на приезжих. Только крупного белого петуха с роскошным красным гребешком вдруг так расхватила нечистая сила, он взлетел над головой Мариши, сел на высокий заборный кол и что есть духу прокукарекал, похожее на «всех перекричу». «Ладно, пойдемте не то в дом». Вытерев слезы, сказала Раиса. «Чего же на улице-то?» Она пропустила вперед себя своих детей, а ту девочку, которая была похожа на Анатолия, не позвала и даже загородила ей дорогу. «Нечего, мол, тут!» И девочка испуганно отступила. Первый гнев у Раисы прошел. Брата своего она не видела почти 4 года. И, словно забыв, что только что она его ругала и поносила при всем честном народе, Раиса прилепилась к щеке Анатолия мокрыми от слез губами, и они оба опять принялись плакать, теперь уже в один голос. Видимо, заловка уже поняла, что Мариша не посягнет в этом доме ни на одну вещь, оставшуюся от покойницы, ни на 1 рубль денег, поэтому она быстро успокоилась и даже подступилась к Марише с поцелуем. Потом Райка стала проворно собирать на стол, выставила холодное, пироги, рыбу, выпивку, весь остаток от поминок. Мариша смотрела заловке в лицо, и оно уже не казалось ей таким злым и чужим. Тем более, что брат и сестра Лямкины между собой были очень схожи. Без всякого труда угадывались в них одного отца, одной матери дети. За едой Раиса самым подробным образом изложила, как похоронили мать. Гордясь за покойницу, рассказала, что гроб везли на машине, обитой красным кумачом с черными лентами. Правление дало 500 рублей деньгами, зерна, мяса. На кладбище присутствовало не только местное руководство, но даже из райисполкома. А накануне председатель сельсовета дал свой мотоцикл, чтобы привести священника. «Только больно уж халатно отслужил», — сказала Раиса. «Не понравилось всем. За 250 рублей побоялся лишний раз рот разинуть». «Небось, пьяный», — хмуро заметил Анатолий. «Меня тут не было, а то бы я его по шее». «Ну уж ты скажешь, по шее. Кто бы это тебе разрешил, священника бить?» Раисины дети сидели тут же за столом, ели пироги и слушали, о чем толкуют старшие. Мариша взглянула в окошко, там маячила девочка. Наверное, ждала, когда позовут. «Поди, вскричи ее», — велела Раиса сынишке. «Есть, небось, хочет». Девочка тотчас пришла. У нее были зелено-карие в чуть припухлых веках глаза, такие, как у Анатолия. Льняные волосы без всякой ленточки. Одета она была не поймешь во что. То ли длинная кофта, то ли короткое платье. Никто ее не умыл, не причесал, не одел как следует. А ведь только-только схоронили ее бабушку. Раиса подвинула девочке пирог и блюдце с рыбой. Та стала есть. И Мариша увидела, что рот у нее щербатый. Менялись зубы. «Шурочка ее звать», — сказала Раиса Мариша и повернулась к маленькой гости. — Ешь, доступай домой, там мать чья с работы пришла. Мариша поймала взгляд Анатолия, который тот бросил на свою дочь. Взгляд был достаточно растерянный. Он как бы говорил, что же мне удавиться теперь, что ли? Что было, то было. Чувствовалось, что Анатолия здорово измучили непривычные для него слезы и бессонная ночь на багажной полке. Поэтому его решили отпустить спать. «А нам с тобой сидеть некогда», — сказала Раиса Мариши. «Ты погляди, что в огороде-то делается. А ведь мне днями тоже уезжать». До самого темна они обжинали траву, пололи гряды, забитые лебедой и кислицей, таскали из ближнего болотца воду, отливали капусту и огурцы. Шурочка тоже копошилась рядом, помогала. «Мама ее не гнала», — вздохнув, сказала Раиса. «Она знала, что Анатоха к Любке таскался». «Не надо при ней», — шепнула Мариша, оглянувшись на девочку. Когда совсем стемнело, Раиса и Мариша позволили себе сесть отдохнуть. Они расположились на шаткой лавочке в палисаднике или, как здесь называли, садочке. Тут густо росли высокие, измельчавшие мальвы, цветы яркие, но совсем без запаха. Запаха хватало других. Ветер нес аромат с розового клеверища из болотца, заросшего белой таволгой. Оба эти запаха были так знакомы Марише с детства. В то же время было в них что-то чужое. Это пахло севером, его темными лесами, густой травой, кочками, болотцами, невытоптанными ягодками, сохранившимся еще звериным жильем. «Сильно ведь хорошо», — вдруг с чувством сказала Раиса. «А нас всех жизнь раскидала». Мариша тихонько пожала ее руку, такую жесткую, как раньше была у нее самой. «Любку, конечно, пожалеть тоже надо», — продолжала Раиса. «На ремонте работает, шпалы таскает. Все среди мужиков. Пить начала». К вопросу о разделе имущества Лямкины вернулись на следующее утро. «Так как мы с вами сделаемся?» — спросила Раиса. «Нам ничего не надо», — поспешно заверила Мариша. «Так уж и совсем ничего». Анатолий отоспался, но выглядел по-прежнему хмуро. «Надо оглядеться», — не очень уверенно сказал он. «Корову, например, сейчас к осени не продашь. Надо на мясо сдавать». Раиса вдруг опять налилась гневом. «У меня дети, а ты собираешься корову резать». «Ты что, ее корову на третий этаж к себе в Костроме поволокешь?» «Да хоть на четвертый, не твоя забота!» Ничто в таких словах не было для Мариши новостью. Но участие в этом семейном дележе было сейчас совершенно невыносимым. Она сидела бледная, и губы у нее дрожали. Но Анатолия почему-то захлестнула, и не столько жадность, сколько непонятная Марише злоба. «Ну ладно, тебе отдать, на это я согласен», — сказал он сестре. «Ты хоть за матерью ходила, а той шалаве за что?» «Замолчи!» Чуть не задохнувшись, вскрикнула Мариша. Заловка этого крика даже испугалась. К тому же наверняка считала, что на законного мужа кричать не положено. «Да полно!» — примиряюще сказала она Марише. «Чего ты больше всех волнуешься? Нервы-то свои побереги. Разберемся». Шалаву, то есть Любку Кузьмину, кстати, никто к этому дележу и не подумал пригласить. Сама она близко к дому Лямкиных не смела подойти. Мариша случайно увидела ее, идущую от железнодорожной линии, с черными, неженскими руками, в пыльном платке. Издали Любка казалась немолодой, хотя была ровесницей Анатолия, значит, всего на 3 года старше Мариши. За что он эту Любку, которую бросил, ненавидел теперь? Наверное, стыдился сам себя, поэтому рычал и хорохорился. Раиса тоже приметила Любку, крикнула, чтобы та зашла. Любка вздрогнула, оглянулась и не спеша повернула к Лямкинскому дому. «Да сиди!» — остановила заловка Маришу, когда та хотела уйти. «Не бойся, она баба сильно тихая». Любка Кузьмина действительно была тихая. На Маришина «здравствуйте» ответила шепотком и больше не промолвила ни слова. Хотя, конечно, понимала, кто перед ней сейчас. «Ну-ка, выпей и закуси», — вынесла ей тарелку и стопку Раиса. Шурочка подбежала к матери и ухватилась за ее черную руку, потом потянулась губами к щеке. А Мариша с болью подумала, не потому ли не приехала покойная свекровь на их с Анатолием свадьбу, что совесть ее была на стороне Любки с девочкой. Любка выпила свою стопку и немножко осмелела. «Нонче за Мельниковой рощей шпалы меняли, ну и ягод там. Ты, Раиса, чай знаешь где? На правую руку за мостком, вся трава красная». Раиса долила ей остаток в стопку. «Не до ягод, выпей еще, да иди. Дома-то чай тоже делов полно». Любка, как по приказу, сразу же поднялась и пошла. Мариша попробовала удержать Шурочку, но та вырвала ручонку, побежала за матерью. «Да, оказия», — покачала головой Раиса. «Чего тут скажешь?» Ночью Мариша поднялась и тихо вышла из избы на улицу. Уже начинало светать, все очертания были неясные, туманные, холодные. На Лямкинский большой огород, мигнув, упала звезда. «Сейчас бы идти, идти без оглядки», — сказала сама себе Мариша. «Схорониться бы во все белое». Шорох позади заставил ее вздрогнуть и обернуться. Вышел и Анатолий, тоже белый, как туман. «Где ты?» — спросил он тревожно. «Ты не заболела?» «Душно». Муж подошел ближе и вдруг опустился перед ней на землю. «Прости, Парфеновна. Прости меня за все!» Маришиной рукой он вытер себе глаза и еще раз попросил. «Не сердись! Как скажешь, так все и будет!» Из дома покойной матери они не увезли с собой ничего. Мариша взяла только насильно врученные ей Раисой 2 мотка белой шерсти себе и Анатолию на варежки. Да еще сняла со стены фотографию. На ней была вся семья Лямкиных еще до войны. Отец, мать, 2 взрослых парня, дочь девушка и самый младший, стриженный под бок с белобрысой Анатолий. Он стоял, ласково привалившись плечом к родной матери, а она обнимала его сильной крестьянской рукой. Рябинка, под которой снялись на лавочке, была в ту пору еще совсем тоненькая 10-леточка. Обратно на станцию Анатолий и Мариша шли через нескошенный просторный луг из одних белых ромашек. Время этим цветкам отходило, головки глядели вниз, стебли спутались, и кустился по лугу юный березнячок, грозивший через несколько лет превратиться в густую березовую заросль. «Тут наш покос был», — сказал Анатолий. «А теперь, значит, косить некому. Зарастает». К вечеру того же дня они уже были в Москве. За 3 года Мариша успела очень полюбить ее. Полюбила и ту улицу, на которой жила, даже большую, набитую народом квартиру, окна которой выходили прямо на пыльный тротуар и где всегда приходилось отгораживаться занавесками от прохожих. Но сейчас Мариша возвращалась домой с очень тяжелым чувством. Она все вспоминала, как благодарила Любка Кузьмина, когда ей сказали, что дадут часть деньгами и имуществом. Наверное, раньше она от брата и сестры Лямкиных ничего не ждала. После смерти матери Анатолий всячески пытался подладиться к жене, войти в доверие, искупить вину. Сам заговорил насчет того, чтобы, если не будет своих детей, взять на воспитание какого-нибудь 3-летку. Девочек он не любил, а на мальчика готов был согласиться. И был просто поражен, когда Мариша сказала коротко: «Не стоит, Толя». «Почему?» — тихо спросил он. «Это как мне тебя понять?» Мариша не объяснила, почему. Однако Анатолий и сам догадался. Жена может сказать, если он родного ребенка бросил, то чужому хорошим отцом не будет. Это Анатолия очень заело. Он попробовал еще раз другой подступиться к Марише с тем же предложением. «Что же, так и будем жить совсем без потомства?» И ласково в полушутку намекнул, что ведь от бездетных жен мужья имеют полное право уйти. Даже народный суд не задержит. «Ну что же, уходи», — спокойно сказала Мариша. Но Анатолий уходить не собирался. Наоборот, он все больше и больше привязывался к жене, любил, порой даже заискивал. Ревновать у него повода не было, но его очень волновало и обижало, что она теперь все чаще и чаще оставляет его одного сидеть дома, а этого одиночества Анатолий боялся, как малый ребенок. «Скрываешь ты что-то от меня», — жалобно говорил он. «Ну погоди, Маришка». Скрывать Марише было нечего, просто теперь она не торопилась с работы домой. И если был повод задержаться, то задерживалась, ведь ей не нужно было бежать ни в детский садик, ни в ясли, никто там ее не ждал, не плакал, поэтому она не пропускала ни одного собрания, ни лекции, ни беседы. Семейные женщины под разными предлогами разбегались, а она терпеливо сидела и почти всегда оказывалась в выигрыше, услыхала и узнала много такого, о чем, сидя дома, глядишь, никогда и не узнала бы. О международном положении, об охране здоровья. После очередной лекции о гриппе пошла в аптеку и купила себе жидкость смородинцева. С тех пор ни разу насморком не мучилась. Как-то была объявлена лекция о трудовом воспитании в семье. Марише воспитывать было некого, но она все равно на лекцию осталась. Народу на этот раз в красном уголке цеха сидело так мало, что ей сделалось неловко перед лектором. И что за люди такие? Неужели все на свете знают, что не хотят послушать квалифицированный совет? «У нас женский коллектив», — пояснила Мариша лектору. «После работы трудно, уж вы нас извините». Тот пожал плечами, словно хотел сказать: «Для вас же хуже». Большого разочарования на его лице не отразилось, он к малочисленной аудитории, видимо, привык. Мариша он посчитал ответственной за мероприятие, во время лекции обращался главным образом к ней и персонально ей улыбался. Однако не исключено было, что она просто ему понравилась, ведь ей было всего 26, у нее были хорошие серые глаза и льняные какие-то негородские волосы. По окончании лекции Мариша проводила лектора до трамвайной остановки. Она считала, что если можно кому-то улучшить настроение, то это нужно сделать. «Вы где-нибудь учитесь, наверное?» – спросил он. «Нет», – сказала Мариша, – «работаю, но, может, еще и соберусь». Но учиться она не собралась. Освоила только квалификацию швеи-мотористки и простилась с утюгом. Новая работа нравилась ей гораздо больше. В гладилке Мариша работала в основном среди женщин пожилых, а в пошивочном и на раскрое было много девчат, значит, больше смеха и всякой веселой ерунды. В юности ей так мало довелось шутить. Зарабатывала Мариша теперь больше Анатолия, и его самолюбие от этого сильно страдало. С тех пор, как перестал левачить, он получал свои 800 и ни копейки больше. «Ладно, проживем», – смущенно говорил он, принося домой зарплату. «У нас с тобой не 7 по лавкам». Мариша молчала. Напоминать мужу, что у него есть дочь, ей было как-то невмоготу. Это стало для них обоих больным местом. Мариша и видела эту девочку всего считанные часы. Та даже приласкать себя не дала. Но все равно уже не было покоя на сердце. Мариша часто себя спрашивала, чем же она-то виновата перед той маленькой девочкой. Она и знать не знала о ее существовании, когда выходила замуж за Анатолия. И чем она могла, если все-таки была виновата, эту вину искупить? Оба они с Анатолием понимали, что Любка им девочку не отдаст. Из писем Раисы они узнали, что к концу лета Любка с Шурочкой переселились в железнодорожную будку, которая предоставляется путевым обходчикам. Оттуда до школы было больше 3 верст. Куда же зимой ребенку идти? Любка поплакала, потом отдала Шурочку в школу-интернат. «Растащат, небось, в интернате этом, и не достанется ей ничего!» Покачал головой Анатолий, увидев, что Мариша укладывает в посылочный фанерный ящик пряники и пастилу. Потом взял ящик и сам понес на почту. Помнил, как в деревне туманной, холодной ночью просил у Маришки за все прощение, стоял коленками на сырой земле. Мариша думала о том, что у нее, слава богу, не самый плохой на свете муж. Горячей любви к нему ей по-прежнему взять было неоткуда, но человека преданного она в нем все-таки нашла. Ей порой очень хотелось быть с мужем поласковее, потерпимее. Дружбе Мариши с обитательницами квартиры на Большой Полянке не суждено было заглохнуть. Мариша не была там больше года, не знала даже, здорова ли Екатерина Серапионовна. Если Селиванова несколько обидела ее при последней встрече своей холодностью, то на старуху не за что было обижаться. Наконец Мариша собралась туда. Екатерина Серапионовна варила на кухне варенье из ранних слив. Василий Степанович сидел тут же на табурете и читал ей вслух повести с журнала «Пограничник». Можно было только позавидовать способности Екатерины Серапионовны уживаться с людьми. Не успела Мариша осведомиться о том, как тут им на полянке живется, как открылась дверь селивановской комнаты, и хозяйка вышла оттуда в сопровождении незнакомого Мариши плотного лысеющего мужчины в светлых, отлично отутюженных брюках. Такая складка не вышла, пожалуй, и из-под Маришиного утюга. Селиванова была в кремовом спортивного покроя костюме и в босоножках на немыслимо высоких каблуках. «Ты что, специально от солнца пряталась?» — спросила она, услыхав, что Мариша была в Анапе. «Где же твой загар?» Ее кавалер любезно поклонился Марише, так что Валентине Михайловне ничего не оставалось делать, как их познакомить. «Арсений Александрович», — представился он, — может быть, Селивановой не понравилось, что он при этом слишком уж галантно качнул животом, но она нахмурилась. Арсений Александрович удалился, а Мариша подумала, что это, наверное, тот самый, который все звонил прошлой зимой по телефону и от которого Валентина Михайловна так решительно отбивалась. «Очень я рада, что опять вас вижу, Валентина Михайловна», — сказала Мариша. «Скучала я по вас и по Екатерине Серапионовне». «Что же ты так долго не появлялась?» «Да мне думалось, что я вам больше не нужна». «Ну вот, вздор какой!» Селиванова ушла в свою комнату и вернулась с журналом в голубой обложке. «Наш-то герой, посмотри, пробился все-таки!» Под статьей, которую она показала Марише, стояла подпись «Кандидат филологических наук Б. Алтарев». «Борис Николаевич?» – радостно спросила Мариша. «Ну, естественно, что же, дай ему Бог!» И Селиванова рассказала Марише, как она недавно встретила Бориса Николаевича в магазине на Кировской. Стоит в очереди, что-то читает, зазевался, на него орут. «Я хотела к нему подойти, но ты знаешь, Огонек, не смогла». «Он всегда за чаем туда ходит», — тихо сказала Мариша. «Неужели орали? Что за люди такие? Обычное хамство?» «Да уж». Тихого человека обидеть ничего не стоит. Селиванова посмотрела на нее и улыбнулась. «Ну а ты-то как живешь? Не колотит тебя твой Афанасий, или как его? Акиндин?» Улыбнулась и Мариша. «Еще как тузит, вся синяя хожу». Разговор был прерван предложением Василия Степановича посмотреть телевизор. Он недавно приобрел луч, а заодно 2 мягких кресла, которые он сейчас и предоставил дамам. Но когда он вздумал комментировать передачу, Селиванова заметила ему холодно. «Василий Степанович, дорогой, вы же не на экскурсию с Павелецкого на Курске сопровождаете?» Тот уже достаточно изучил нрав своей суровой, но еще очень интересной соседки, поэтому счел возможным не обижаться. Марише даже показалось, что у этого симпатичного дяденьки с розовой лысинкой могут быть виды на Валентину Михайловну, но та, слава богу, об этом не догадывалась. По поводу же сегодняшнего гостя в хорошо отутюженных брюках Селиванова никаких разъяснений не дала. Мариша попыталась припомнить его лицо, но так и не смогла. Брюки запомнились, а вот лицо – нет. Журнал со статьей Бориса Николаевича она взяла с собой. Она не все поняла в ней, но сознание того, что это написано человеком, которого она любила и которого не забывала, придало ей чтению особый интерес. Журнал этот Мариша обратно Селивановой так и не отдала, спрятала на память. Был конец февраля. В Кремле заканчивал работу 20-й съезд партии. На швейной фабрике у Абельмановской заставы ждали встречи с делегатом. Одна из швейниц сейчас находилась в зале Кремлевского дворца, своими глазами могла видеть весь центральный комитет. В истории фабрики это было впервые. Выше, чем в районный совет, никого отсюда до сих пор не выбирали и не посылали. Марише даже трудно было себе представить, что женщина с простецким именем Мария Егоровна, которая рядом с ней сидела за швейной машиной и те же щи ела в столовой, теперь в Кремле. Женщина, конечно, передовая, с первого года войны в партии, часто вспоминала, как не халаты и сарафаны кроили и шили, а шинели и армейские бушлаты. Ни одну иглу поломали, не из тонкого суконца были эти шинели. Теперь разбогатели, сколько добра порой в отход идет. А тогда ни ниточки, ни обрывочка. Почти каждый день на фабрике проходили то митинги, то собрания. В перерыв читали работницам газеты, объясняли, рассказывали. Мариша отметила, что никого не нужно было уговаривать, чтобы остались. Самая малограмотная работница слушала, затаив дух. Речь ведь шла о самом понятном, о прибавке к зарплате, о пенсиях, о пособиях вдовам, сиротам, о жилье. «Что же вы плачете?» – прервав объяснение, спросил парторг. «Радоваться надо, дорогие товарищи!» У Мариши тоже дрожали губы. Она же видела, 30% от числа работающих по цехам были уже почти старухами, но с фабрики не уходили. Разве проживешь на пенсию 150 рублей? Если от детей помощи нет, так это на один хлебушек. На низкооплачиваемой подсобной работе тоже в основном гнули горб пожилые женщины. Молодежь такую работу делать не будет. А мужчины ищут место, где не только заработать можно, но еще и заначить что-нибудь. Ящики, тюки и мешки ворочают 60-летние бабы. Сколько раз Мариша от своей работы отрывалась, чтобы помочь какой-нибудь подсобнице. «Ну так что слышно в народе?» – бодро спросила Селиванова, когда Мариша в начале марта появилась на Большой Полянке. «Какова реакция на события, на восстановление ленинских норм партийной жизни?» «Очень хорошая реакция», – улыбнулась Мариша. И рассказала, что февральский план выполнили досрочно, продукция на 85% отличного качества, остальная хорошего, без всякой завышки. В этом году в квартире на Полянке начали по-настоящему готовиться к весне. Стараниями энергичного Василия Степановича был найден хороший маляр, который покрасил все двери, косяки, рамы в местах общего пользования, наклеил новые обои в передней взамен тех, что при каждом стуке и шорохе лопались и рвались. Когда запах краски и клея улетучился, в окно повеяло апрелем. Селивановой в апреле исполнилось 45 лет. Следуя примете «бабы век 40 лет, 45, баба ягодка опять», она и на самом деле как будто помолодела. Во всяком случае, платье она себе к этой дате сшила просто превосходное. Ее недавнего галантного кавалера Арсения Александровича что-то не стало видно. «Что же так?» — рискнула Мариша спросить у Селивановой. — Вроде неплохой человек. — А вот так, — ответила Селиванова. — Ты пробовала целоваться с мужиком, у которого съемные протезы? «Нет», — ошеломленно сказала Мариша. «Ну и не советую». Мариша была приятно поражена, когда Селиванова в один прекрасный день пригласила ее пойти в театр. Потом их совместные походы по театрам и концертным залам участились. Возможности у Валентины Михайловны тут были самые широкие, кого только она не лечила. Но репертуар она как нарочно выбирала какой-то смутный, тревожный. Мариша многого не понимала, но все равно волновалась. Селиванова, конечно, понимала все, но держала себя совершенно спокойно. Она по-прежнему следила за модой, выглядела с Маришиной точки зрения прекрасно, и было неясно, почему она теперь избегает мужской компании и водит за собой ее. Так или иначе, но Мариша была просто счастлива. Ей нравилось все – и оживление около театра, и освещенный зал, нарядная публика, колыхание занавеса и звуки за сценой. Она еще не испытала разочарования и готова была смотреть любую пьесу, будь то драма или комедия. «Не сердись, Толя», — говорила она мужу, когда он поздним вечером открывал ей дверь. «Очень интересный спектакль». «Разденут тебя где-нибудь в подворотне», — угрюмо отзывался Анатолий. «Вот и будет спектакль». Это был уже следующий театральный сезон. Зима выдалась очень снежная. По Симоновскому валу еле двигались трамваи, тревожно звонившие перед каждым сугробом. Мариша куталась в свою пензенскую шаль, которая от снега и серой стала совсем белой, ровно как и чернобурая лиса со скаленной мордочкой, свесившаяся с Маришиного плеча. Лис этих было много, они считались очень модными и не были еще безумно дороги, так что каждая московская модница стремилась украсить ею свое сильно приталенное зимнее пальто. Купил такую лисицу и Анатолий для своей Мариши. Но лиса злым своим оскалом как-то сразу стала ей поперек души, и только нежелание обидеть мужа мешало Марише сменить ее на какого-нибудь другого, более доброго зверя. Мариша торопилась, ей нужно было до половины восьмого попасть в центр, чтобы около театра имени Ермоловой продать один билет. Всего час назад Селиванова ей сообщила, что пойти сегодня в театр не сможет. Продать театральный билет с рук оказалось довольно сложно, гораздо труднее, чем приобрести его в кассе. Мариша топталась у входа, высокие резиновые боты холодили ей ноги, но сапоги на меху тогда еще только входили в моду и были далеко не у всех и каждого. Часы на центральном телеграфе показывали уже 20 минут восьмого, а покупателя все не находилось. «Возьмите, пожалуйста», — сказала Мариша, протягивая билет парню, похожему на студента. — Бесплатно. Денег не надо. — Спасибо, девушка. Я сегодня не могу. Мариша сделалась неловко. Вдруг да он подумал, что она ищет себе кавалера на сегодняшний вечер. У нее пропала охота предлагать этот билет и тем обречь себя на случайное соседство. И тут Мариша вдруг увидела Бориса Николаевича. Он не спеша шел от националя по направлению к телеграфу. Холодная фетровая шляпа его была густо присыпана метелью, на шее все тот же знакомый Мариши шарф. Еще 2-3 секунды, и он прошел бы мимо. «Борис Николаевич!» — негромко окликнула она. Он остановился. «Ба!» — почти радостно сказал он, приглядевшись к Марише. «Ужель та самая Татьяна? Что вы здесь делаете?» «В театр хотела идти, Борис Николаевич. А что сегодня?» «Бешеные деньги». «Ну что же, это очень интересно. Вы не представляете, Марина, как я рад, что вас встретил». «И я очень рада, Борис Николаевич». «Вы знаете, меня все это время не покидает чувство какой-то вины. Несколько раз собирался пойти на Полянку. Скажите, как там?» Мариша сказала, что все в порядке, все живы, здоровы, часто вспоминают его. «Вы, наверное, опаздываете в театр», — сказал Борис Николаевич. «Уже половина восьмого». «Ничего», — сказала Мариша, — «я лучше вас провожу». Она сунула билет в сумочку и пошла рядом с Борисом Николаевичем. «Мы статью вашу читали, так за вас обрадовались». Он взял ее руку. «А вы-то как? Замужем, конечно. Похорошели. Это ведь от ничего не бывает». Ей нетрудно было заметить, что и он за эти 3 года вроде бы пополнел, порозовел, но это, возможно, от мороза. «Как мама ваша в Ржеве поживает?» Моя мама с прошлого года уже в Москве. Прописали? Не только прописали, нам дали очень хорошую квартиру на Комсомольском проспекте напротив хамовнических казарм. Небось, рада мама ваша? Ах, Марина, мама моя никак не привыкнет, что в квартире есть вода, и ее не нужно носить из колодца. Она этим занималась почти 20 лет. А теперь видите, как все переменилось. Очень я рада за вас, Борис Николаевич. Он посмотрел ей в глаза. Вы тогда на меня не очень обиделись. Поверьте, у меня душа очень болела. Я часто вспоминал, как вы меня провожали. Он так и не произнес имени Селивановой. Это было несправедливо, она ведь тоже страдала. Валентине Михайловне заслуженного врача присвоили, сообщила Мариша осторожно. Она меня с собой в клинику брала, когда ее чествовали. Сколько людей собралось, вы не представляете. Больные пришли, кого она на ноги поставила. Не знали по дому, куда цветы девать, по всем углам в квартире стояли. «Поздравьте ее от меня», — сказал Борис Николаевич. «Какие вы все прекрасные люди!» Расстались они лишь тогда, когда прошли пешком почти всю улицу Горького. Борис Николаевич сел в троллейбус, идущий вниз по Пресненскому валу. Оказывается, в квартире на Красной Пресне, где он недолго прожил, у него тоже остались дружеские связи. «Там 5-летняя девочка», — объяснил Борис Николаевич. «Вы уж меня извините, что я тороплюсь, а то ее уложат спать». Маришу что-то толкнуло в сердце. Она была без ребенка, он тоже. Ей было в этом винить некого, а ему? Какая женщина лишила его этой радости? «До свидания, Борис Николаевич. Маме вашей большой привет». Она пошла обратно по улице Горького. Торопиться ей сейчас было некуда. Погода была отличная, без ветра. Когда опять поравнялась с телеграфом, было 35:10. «Не досидела я до конца, Толя», — сказала она мужу, когда он открыл ей дверь. «Голова что-то разболелась». Когда театральный сезон подошел к концу, Мариша стала читать. Екатерина Серапионовна дала ей сразу несколько томиков Чехова. Мариша унесла их домой и поставила на комод. Анатолий поначалу к новому увлечению жены интереса не проявил, но однажды, вернувшись с работы, Мариша увидела его самого с книжкой. Он читал и даже не поднял головы, когда она вошла. Он только что одолел чеховскую Ариадну, читал с трудом, клал палец под строчку. «Нет, ты только погляди, про чего тут!» — сказал он жене, показывая на книгу. «Ну и баба! Я и не знал, что про таких паскуд книжки печатают!» Мариша была твердо уверена, что у Екатерины Серапионовны плохих книг быть не может, поэтому ответила спокойно. «Прочту, увижу». Но Анатолия вдруг заела. Он не желал, чтобы его жена читала про похабное. «Ты глупый, вот что», — сказала Мариша. Анатолий глупого съел, но за чтением Мариши стал наблюдать ревностно и не упускал случая подковырнуть, правда, не зло. Поужинав, он ложился на кровать, а Мариша садилась у окошка поближе к свету и иногда так увлекалась, что не слышала ни гудков машин, катившихся по Симоновскому валу, ни шарканья ног прохожих, тени которых маячили за занавесками. В комнате у них был прежний порядок, и все вроде бы сделано вовремя. Но Анатолий все-таки приметил. Суп стал чуть солонее, чем надо, пуговица на пиджаке пришита не с первого слова, а со второго. И если в окно проникало яркое солнце, то заметно было, как шевелятся по углам легкие пылинки. «Ох ты, читатель!» — сказал Анатолий, сильно заскучав. «У тебя уже глаза косить начали!» Тем не менее он был рад, что жена его теперь вечерами сидит дома при нем, протянул руку, и вот она. Один раз, поехав в рейс, Анатолий в одной из загородных закусочных увидел забытую кем-то книжку. Раньше он не обратил бы на нее никакого внимания, а сейчас решил, что свезет ее своей Маришке, пусть читает. Сунул книжку под пиджак и увез с собой. Пока ждал груза, опять попробовал сам читать. Книга начиналась такими словами. Это был день свадьбы Ван Луна. Анатолию понравилось, что речь шла о свадьбе, а не о том, как бабы живут с мужиками без брака. Но, читая дальше, он все больше недоумевал и разочаровывался. Дома он решил поделиться впечатлениями с Маришей. «Да чего же бедно люди живут? Прямо ужасть лошадиная!» В голову ему против воли лез китаец Ван Лун, его семья, претерпевшая страшный голод, умершая от опухоли в животе жена. «Неужели и мать моя так маялась?» — растревоженно спросил он у Мариши. «Зачем про такое писать?» Больше ничего Анатолий читать не стал. С тем же, что жена постоянно сидит над книжкой, ему пришлось примириться. «Про любовь, что ли?» — спросил он как-то, заглядывая ей через плечо, и добавил. «Ты бы лучше меня любила». Мариша подняла голову и рассеянно посмотрела на мужа, словно не поняв, что он такое сказал. Но в глазах у Анатолия плавала такая тоска, что Мариша вдруг стала не по себе. В конце концов, муж перед ней ни в чем виноват не был. Это она была виновата перед ним. Не любила, не нужно было за него идти. Детей ему родить, и то не может. «Кто же тебе сказал, что я тебя не люблю?» — как можно ласковее сказала Мариша. «Ну что ты, Толя?» Продолжение следует. Ирина Велимбовская, Мариша Огонькова, глава 5. Летом 1961 года Марина Парфеновна Огонькова могла бы отпраздновать свое трудовое 20-летие. Она не без сдержанной гордости подумала о том, что далеко не каждый, кому только что перевалило за 30, может похвастаться таким стажем. Улыбнувшись, сама себе вспомнила, как 20 лет назад ухватилась за носилки, на которых лежал раненый, пахнущий засохшей кровью солдат. Как маршировала с деревянным ружьем и держала в операционный лоточек с ножами, когда военврач 3-го ранга Селиванова оперировала того с газовой гангреной. Что значит... Маленькая была, нервы были еще крепкие. Тут же вспомнилось и другое. Просторный, ничем не огороженный гон, на котором отец пашет под картошку, 9-летняя Маришка бежит за сохой, увязая в черноземе, кидает во влажную борозду крупные картошины в белых ростках. «Не чисти!» — оглядываясь на нее, говорит отец. Маришка старается не чистить, но взмах ее руки слишком короткий, да и поспевать за отцом нужно. Потом приходит мать, сменяет Маришку и дает ей на руки маленькую Литку. Та тяжелая и крикливая, а нянька всего 5 годами старше. Маришка ждет, не дождется, когда Литка разморится на солнышке и уснет. Майское солнце действительно морит, и Литка, раскрыв рот, засыпает. Старшая сестренка кладет ее на снятую из колес телегу, накрывает от мух и бежит бегом опять на поле к матери. Та посылает. «Поди-ка лучше, касатка, пособи Романку». Романок сидит в погребе, набирает картошку. Ватник на нем грязный, сапатый нос тоже в земле. Маришка помогает брату вытянуть из ямы пудовую кошелку, и они вместе тащат ее на огород. После этого Романок садится и отдыхает, а Маришка сменяет мать. То и время доить корову, чтобы отец попил молочка. У него в желудке язва, даже хлеба ему есть нельзя, разве что только белого. «Тятя, хочешь яичко?» – спрашивает Мариша, когда отец делает роздых и садится. В кармане у нее вареное, уже облупленное яйцо, которым она собиралась кормить Литку. Отец качает головой. Яйцо достается Романку, который целиком отправляет его за щеку. Мать приносит отцу молока, он пьет прямо из глиняной мохотки, но пьет осторожно, как будто молоко ледяное с погреба. Но оно-то теплое, только что процеженное. «Слава тебе, Господи!» — говорит Евгения, глядя из-под ладони на вспаханный и наполовину уже засаженный гон. «Маленечко совсем осталось». «Боже мой! Какое счастье, когда у маленького человека есть отец и мать, есть родной дом. Вот он виднеется за цветущей грушей, а мать-то какая хорошая, никогда никого черным словом не обзовет. А все Господи да Господи. Отец тоже матерком ругается, совсем мало, не то что другие мужики. Маришка у него любимая дочка, он жалеет ее даже больше, чем своего первого, Романка. Ох, если бы можно было всегда быть маленькими, совсем не вырастать. Маришка часто задумывалась над тем, почему Анатолия не одолевает детские воспоминания. Охотнее он вспоминал, как служил в армии, как учился на шофера, как колымил на целине. Из сельской жизни он даже кинофильмов смотреть не любил, за исключением, может быть, только свадьбы с приданым. А Маришка три раза ходила на простую историю. Привелся бы случай, охотно пошла бы и в четвертый. Ей казалось порой, что если бы не брат Романок со своей Сильвой, она бы осталась жить в Орловке и, глядишь, могла бы стать такой, как героиня простой истории. Все бы ее уважали, ценили. Но и сейчас Маришке грех было жаловаться на судьбу. На 9-м году работы на швейной фабрике ее повысили, сделали контролером ОТК. Сама она не видела в себе качеств, необходимых для того, чтобы стать хоть и маленьким, но начальством. По наблюдениям знала, что тут нужен твердый характер и крепкое горло. Однако хороших работников принято поощрять и продвигать. И никто Маришиных доводов слушать не стал. «Ничего-ничего, Огонькова, поможем, направим!» А растеряться было отчего. Маришина предшественница, пожилая ворчунья, поблажки никому не давала. Тем более, что ни подружек, ни приятельниц среди работниц не имела. Поэтому она беспощадно откидывала юбки, сарафаны, придиралась к каждой плохо закрепленной пуговице, к высыпающейся петле, к необработанному шву. Сама она в годы своей молодости служила белошвейкой в частной мастерской у какой-то мадам. А там делом не шутили. Бывало, жалования получали, так руку целовали. «Да черт с вами, что вы целовали!» — отзывалась какая-нибудь молоденькая работница. «Чушь какую-то порит!» Когда узнали, что старая мастерица уходит на пенсию, в цехе было настоящее ликование. Обычно тугие на пожертвования, тут все сложились по тройку. Ликование усилилось, когда узнали, что контролером ОТК будет Мариша Огонькова. Мариша не хуже своей предшественницы видела все недоделки, весь брак, всю халтуру, но швырять обратно у нее не хватало духу. Уже в первый день работы на новом посту, к концу смены, она расплакалась. Утешать ее сбежались всем цехом. «Девки», — сказала вдруг одна швея-мотористка, — «давайте, правда, совесть поимеем. Вы посмотрите, ведь мы человека до слез довели». На какое-то время необработанных швов, кривых строчек стало меньше, но ненадолго. Цеховое начальство дало понять Марише, что чрезмерные строгости приведут к нежелательным результатам, тем более что заказчики любую продукцию рвут с руками. В магазинах за этими самыми платьями и сарафанами стоят очереди, а оторвавшуюся пуговицу каждая женщина в состоянии сама пришить, если она не безрукая. А безрукая, так ей никакого платья не надо. «Тогда зачем же вы мне деньги платите?» — спросила Мариша. Ее опять утешили, направили, подбодрили. К концу квартала она получила большую премию, что возместило ей разницу между ее прежним заработком и зарплатой контролера УТК. Постепенно Марише пришлось усвоить, что существует брак недопустимый и брак, на который можно закрывать глаза, особенно в конце месяца. Привычка эта далась ей нелегко, потому что раньше сама она всегда старалась работать хорошо, независимо от сроков. Но все же она понимала, что быть слишком придирчивой у нее не всегда есть право. Оборудование на фабрике пора бы менять, ведь на таких машинах еще при Иване Грозном шили. И нитки год от года хуже. Еще если ленинградскими отдел снабжения обеспечит, так это слава богу, этими шить можно. «Товарищ Огонькова у нас прекрасно справляется», отметил на производственном совещании начальник УТК фабрики. «Мы не ошиблись, что именно ее выдвинули». Мариша же вместо того, чтобы обрадоваться, даже побледнела немного. Ее раньше так часто хвалили за дело, что зряшная похвала была ей совсем не нужна. Она не без тревоги подумала, что не за маленькие ли руки, которые начальник ОТК в свое время заметил, не за добрые ли серые глаза и улыбку он ее сейчас хвалит. С некоторых пор Мариша стала замечать, что такие качества в цене у мужчин, что не только яркость и бойкость привлекают их. Как бы в подтверждение этого, совершенно неожиданно за ней попробовал приударить один из вахтеров на проходной, по развязности не уступавший молодому Анатолию, но тот был красивый, а этот, не сказать, чтобы уж очень, да и в летах. «На, почитай!» — сказал вахтер Мариша и подал какую-то записку. Она, недоумевая, тут же развернула и прочла. «Сижу я за столом с поднятым пером, хочу вам, Марина, привет написать. Нету сил в глаза сказать, хочу повидаться с тобой в общий день выходной». «У вас внуков-то нет еще?» — почти грубо спросила Мариша. «Вы бы им лучше стишки писали». Но тут же сбавила пыл и добавила. «Извините, конечно». Другая обязательно рассказала бы в цехе девчатам и показала бы эту записку, чтобы похохотали. Но Мариша порвала и бросила в ящик для мусора. После этого пожалела. Все-таки хоть и смешно, но это было первое письменное признание в любви. На словах она кое-что слышала, но писать никто не писал. «Толя, ты стихи читать любишь?» — спросила она дома мужа. «Какие еще стихи?» — отозвался он удивленно. «Про тебя, что ли, чего написали?» Ему очень льстило, что жена его теперь не просто Мариша, а кое-кому и Марина Парфеновна. Преисполнившись уважения, он взял на себя домашние дела. Сам покупал жиранину, сам варил, пробовал даже стирать. Соседям он рассказывал, что жена у него не простой контролер, а старший, почти что крупное начальство. Теперь Маришу дома ждал накрытый стол. Анатолий стоял и ждал, чтобы жена его похвалила. «Мясо вроде хорошее, при мне рубили». «Все хорошо», — говорила Мариша. «Спасибо тебе, Толя». Анатолий за годы их совместной жизни немного выцвел и полысел, но главное, стал неожиданно очень покладистым. Мариша, он, вопреки всем предположениям, оказался верным спутником. Говорил, что за эти годы ни к одной чужой бабе даже близко не подошел. Мариша порой сама удивлялась, как это ей без всяких усилий удалось так смирить этого мужика, у которого сама она могла оказаться под сапогом. Ни водки, ни вина Анатолий почти не употреблял. Уже это одно было, вот какое счастье. Особенно если учесть, что в их большой коммунальной квартире на Симоновском валу редкий день проходил тихо-мирно. Маришин муж, прежде совершенно равнодушный к чужим семейным делам, теперь все чаще стал выступать в роли усмирителя и примирителя. Соседские ребятишки уже не шарахались от него, а наоборот бежали за ним, когда надо было кого-нибудь привести в чувство. «За свет не платишь, а в неделю второй раз на бровях приполз», — сурово говорил Анатолий. «Ты смотри, я ведь...» Его выбрали ответственным по квартире, а потом даже членом домового комитета. Анатолий этим вдруг очень возгордился, сменил кепку на шляпу, модную, с маленькими полями. Место работы он тоже сменил. Перешел все-таки на персональную «Волгу», стал возить начальника строительного треста, который был очень заинтересован в квалифицированном шофере. Словом, муж у Мариши был хоть куда. Теперь и она, случалось, подкатывала к своему дому в черной «Волге» с безупречно чистыми сиденьями. Иногда муж отвозил ее и на Большую Полянку, но сам он со времени своего первого визита в эту квартиру так больше и не заходил. Понимал, что желанным гостем он там не будет. Однажды Селиванова, открыв Марише дверь, вдруг обняла ее. Обняла в первый раз за все время их знакомства. «Опять ты нас бросила, огонек! Нет, это просто безобразие!» Слезы брызнули из Маришиных глаз, до того тронула ее эта ласка, которой она ждала много лет. Валентина Михайловна в клинике уже больше не работала. Сказала, что с нее хватит. Стала вести занятия по хирургии в медицинском училище. «Девки неплохие, только дуры. Вчера одна подходит и спрашивает: Валентина Михайловна, вам луку не нужно? У меня мама в овощном магазине работает». Мариша решила похвастаться, рассказала, что заканчивает трехмесячные курсы повышения квалификации мастеров и работает уже старшим контролером ОТК. Сообщая об этом, Мариша как-то застеснялась и невзначай взглянула на себя в зеркало. С возрастом и лицо, и фигура ее немножко округлились, щеки стали еще добрее, и совершенно не было в ней ничего начальственного. Однако Селиванова ее тут же одобрила. «Молодец! Молодец, Огонек! Так держать!» Екатерина Серапионовна отправилась ставить чайник, и тогда Селиванова сказала Марише: «Ты знаешь, мне что-то очень не нравится наша старуха». Через несколько дней Валентина Михайловна поместила свою соседку в бывшую екатерининскую больницу. Когда Мариша явилась туда ее навестить, палатные няньки сказали ей: «Интересная бабушка-то какая! Все читает да пишет. Родственница, что ли, твоя?» «Да нет», — сказала Мариша, — «просто очень хорошие отношения у нас». Няньки переглянулись. Одна старуха глубокая, другая вроде еще совсем молодая, а вот поди ж ты, отношения хорошие. Не больно сейчас, кому старухи-то нужны? Скончалась Екатерина Серапионовна на 84-м году жизни. Селиванова и Мариша тяжело и молча пережили эту смерть. Валентина Михайловна, может быть, впервые в жизни растерялась, так что хлопоты взял на себя Василий Степанович, проявивший и на этот раз повышенную чуткость. Этому симпатичному старичку, казалось, износа не будет. Собственно, его даже старичком нельзя было назвать. После похорон он пригласил Валентину Михайловну и Маришу к себе в комнату. На столе стояла хорошая закуска и пирожки, которые Василий Степанович принес из Праги. Как человек достаточно воспитанный, водки он перед дамами не выставил, а налил им сухого вина. На лице у Селивановой Мариша прочла тревогу, та, видимо, боялась, что сейчас любезный хозяин начнет произносить речи, посыплются ненужные слова. Но Василий Степанович и тут проявил достаточно такта. Несколько лет жизни в близком соседстве с Валентиной Михайловной научили его многому. «Хорошего человека мы все потеряли», — только и сказал он. «На этот раз, пожалуй, вы правы», — заметила Селиванова. «Ох, какая же она! А когда это Василий Степанович был неправ? Просто у Валентины Михайловны была такая привычка никого к себе близко не подпускать». Когда поминальная трапеза подходила к концу, Селиванова вдруг сообщила с неожиданным дружелюбием: «Знаете, товарищи, мне опять предлагают собаку, но у нее что-то уж слишком много медалей. Я боюсь, она будет выглядеть гораздо более заслуженной, чем я». После смерти Екатерины Серапионовны в квартире на Большой Полянке опять повесили сургучную пломбу на одной из дверей. Прямых наследников у Екатерины Серапионовны не было. Единственная внучатая племянница, которой никто раньше в глаза не видал, пожаловала через несколько недель и проявила полное безразличие к оставшимся после покойной тетки вещам. Мариша с ее согласия взяла несколько книг и поясное зеркало в резной раме, которое всегда ей очень нравилось. Это было льстивое зеркало, оно любого человека делало красивее. И еще ей досталась случайно уцелевшая чайная чашка тонкого фарфора, из которой когда-то Екатерина Серапионовна в первый раз угощала ее чаем. Что касается мебели, то пришла дворничиха с мужем и выволокла грушевый гардероб, потом вернулась за буфетом. Снова освободилась комната, на этот раз обитателям квартиры на Полянке не повезло. К ним поселили не жильца, а жиличку. По определению Василия Степановича не очень контактную, а по словам Селивановой просто сволочь. О том, чтобы опять взять собаку, теперь уже не могло быть и речи. «Что же она такое делает?» — шепотом осведомилась Мариша, думая, что новая соседка в чем-то грубо нарушила внутренний распорядок. «Да ничего особенного», — сказала Селиванова. «Просто рожа противная. Это нам со Степанычем подарок от исполкома к 20-летию со дня победы». Мариша улучила момент и взглянула на рожу. Действительно, приятного было мало. Но Селиванова все-таки преувеличивала опасность. Женщина эта, по-видимому, досыта наговаривалась на службе. работала диспетчером в автопарке, поэтому молчала дома. Но не было никакой гарантии, что когда-нибудь она все-таки не заговорит. Как раз в связи с приближением 20-летия Победы Селивановой предложили отдельную квартиру в новом доме, где-то в районе Зюзина. «Не подумаю», — сказала Селиванова Марише. «А почему же?» «Потому что не хочу. Хотя бы из одного названия — Зюзина. Мне не так много жить осталось, чтобы я половину времени проводила в городском транспорте». Это, конечно, было сказано для красного словца. До смерти ей было далеко, она по-прежнему нравилась мужчинам, вызывала большую симпатию своего соседа. Мариша заметила и то, что отношение самой Валентины Михайловны к Василию Степановичу стало более теплым и доверительным. Одно время Марише даже начало казаться, не закончилось бы все это свадьбой. Селивановой шел 55-й год. Мужская поддержка ей бы очень не помешала. Но Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша, и сказала: «Ты знаешь, Огонек, этот Степаныч совсем неплохой старик, хотя и догматик». Вздохнула и добавила: «Но понимаешь, не могу. Ведь я кое-что хорошее в жизни повидала, и больше всего мне не хочется быть смешной. Признайся, в этом ведь было бы что-то комическое». Селиванова так и осталась жить на большой полянке, на улице, лучше которой, по ее мнению, быть не могло. А Маришу ждало новоселье. Людный и лишенный удобств дом-барак на Симоновском валу был назначен к сносу. Мариша и Анатолий в числе других жильцов получили ордер на однокомнатную квартиру в только что отстроенном доме. Это был еще не просохший после маляров огромный панельный дом в мелкую сеточку с застегленными подъездами и торцевыми лоджиями. В планировке его ощущалась какая-то несправедливость. Малосемейные, такие, например, как Марина с Анатолием, получили квартиру с лоджией, чуланом и большой кухней. А те, у кого было по двое детей, почему-то и без лоджии, и без чулана, и с тесной кухней. «Считай, повезло раз в жизни», — довольно сказал Анатолий, оглядывая пустую квартиру. Из окон 10-го этажа виден был почти весь район, знаменитый завод имени ленинского комсомола вдали, поближе мясокомбинат. На Симоновском валу на первом этаже они прожили полных 14 лет. Были и горькие минуты, но в целом прожили так, как можно пожелать многим. Не ссорились, не бронились, не попрекали друг друга прошлым, мирились с неудобствами и ладили с соседями, а главное, став старше, привязались друг к другу. Если у Мариши остались некоторые сожаления об их первом приюте, о маленькой комнате с белым полом и завешенным от пешеходов окошком, то у Анатолия никаких. Квартира здесь была действительно отличная, обои в нежный цветочек, голубой пластик на полу, кафель в ванной и в кухне, белая плита. Это вместо той нагнутых ногах, черной, заставленной баками и ведрами, облитой чьими-то щами. Правда, Мариша в ту старую общую кухню старалась в час пик не заходить, вставала пораньше, часов 6. «А это для чего, Толя?» — спросила она, показывая какой-то черный металлический предметик. «Чтобы второе блюдо не подгорало, а это вот под бак». Все-то он знал, словно век жил по комфортабельным квартирам. А для Мариши все было ново. И цветные краны, и рогатые шпингалеты, и шнурочки, за которые следовало дергать, чтобы зажечь свет. И она сейчас себя чувствовала не только счастливой, но и растерявшейся. «Ну, ты чего это?» — ласково спросил Анатолий. «Вот бы мама моя поглядела», — сказала Мариша. «Когда я совсем маленькая была, у нас печь топилась по-черному. Потом уж тятя трубу вывел». Стояла сухая и теплая июньская погода. Мариша с Анатолием перевезли свои вещи, которых набралось порядочно, но выкинуть что-нибудь было не в Маришиной крестьянской натуре. А подарить что-то из скарба было некому. Родня далеко и вроде в старье не нуждается. Была некоторая горечь и в том, что никто из этой родни не видел сейчас Маришину новую квартиру. Вскоре после переезда явились с поздравлениями молодые работницы со швейной фабрики, принесли подарок к новоселью, фужеры и рюмки в красивых коробках. «Девочки», — растроганно сказала Мариша, — «зачем же вы так потратились? Мы ведь и не пьем». «Просто для красоты в сервант поставите. Это же чешское стекло. Что вы, Марина Парфеновна?» Девчонки сами извлекли из коробок фужеры и рюмки, протерли и расставили по столу. Июньское солнце переливалось в голубых и розовых гранях, как будто налили в эти рюмки что-то искристое и сладкое. «По секрету, Марина Парфеновна, 120 отдали. Фабричный комитет 75 рублей выделил, остальное собрали». Было уже поздно, когда снова раздался звонок. Мариша вздрогнула, она еще не привыкла к звонкам. У них на Симоновском валу в дверь просто стучали. Появилась молоденькая и эффектная Катя Полуничева. Сразу стала искать глазами, во что бы поставить большой пучок гвоздик. «Я знала, что к вам девчата собираются, но я хотела персонально». Анатолий запрятал босые ноги под койку. В первый раз в жизни он как будто сконфузился. Бочком пробрался к двери на кухню поставить чайник со свистком – импортный, который ему тоже подарил кто-то из сослуживцев. «Спасибо, Катя, садись. У нас тут пока еще». «Не все сразу, не все сразу, Марина Парфеновна». Мариша смотрела на Катю и улыбалась. 4 года назад, во время летних отпусков, Марише дали в помощницы эту самую Катю. Девчонка, как все девчата, в 19 лет. Не очень организованная, не шибко внимательная, к труду не привыкшая. Рабочего халата Катя носить не пожелала, появлялась в платье из ткани «Космос», до того коротком и узком, что ни нагнуться, ни разогнуться. Платье это было, прямо сказать, не для рабочей обстановки. «Почему вы, Марина Парфеновна, никогда меня насчет моей личной жизни не спросите?» — улыбаясь, заметила однажды Катя. «Это вы такая недушевная?» Мариша видела, что девчонке просто очень хочется поболтать. А время было горячее, конец месяца, да еще квартального. На контрольном столе лежит груда неклейменных бирок, громоздятся стопы штапельных халатов. И если на каждый хоть по полминуты, то и до конца смены не переглядишь. Тем не менее Мариша спросила, «А что же у тебя, Катя, случилось в твоей личной жизни?» Как Мариша и ждала, ничего особенного не случилось. К Катиной болтовне она постепенно стала привыкать, делу это как будто бы и не очень мешало. Они проработали вместе больше 2 месяцев. Катя побаивалась, что придется расстаться, что ее опять пошлют в цех на упаковку. «Марина Парфеновна, может, вы за меня замолвите словечко? Мне очень хочется в УТК остаться. Я бы старалась, честное слово». Мариша уже догадывалась, что Катиному самолюбию льстит, что она контролер. И когда у нее спросили насчет Кати, сказала, что ее надо обязательно придержать в УТК, что из нее контролер может получиться хороший, потому что глаз у этой девчонки острый. Мариша явно перехваливала, но решила, что если оставят ей Катю в помощнице, уж она ее до ума доведет. Однако их обеих ждало разочарование. На место контролера УТК метил кто-то другой, у кого была заручка в отделе кадров. Все-таки зарплата гарантированная, большая прогрессивка. А чтобы, например, за машины или на раскрое столько заработать, хорошие руки нужны. «За что же вы человека обидеть хотите?» – спросила Мариша у своего начальства. Девчонка старалась. Был слух, что Катя с фабрики уходит, что те 2 года, которые она на фабрике оттрубила, ей были нужны для поступления в вуз. Но после очередного 3-недельного отпуска она вернулась в цех. «Здрасте, Марина Парфеновна. А я на Селигере была. Хотите фотографии покажу? Это я в купальнике». Почему она с этими фотографиями пришла к Марише, а не к кому-нибудь из девчат? Это Марише было неясно. Но она обрадовалась, что Катя опять здесь. «Трёп идет, что я в текстильный провалилась», — сказала она как-то Марише. «Представьте, я даже заявление не подавала. А к вам у меня просьба. Я перехожу на пошив. Поучите меня немножко, вы же такой мастер». Мариша заверила, что поможет. Да не только она, любой поможет. Швея – хорошая специальность на все времена. Сколько ни шьют, а все не хватает. Сейчас, когда Катя пришла с пучком гвоздик, она уже перевалила на второй курс вечернего механико-технологического техникума. Работала не хуже других, но главный авторитет снискала своей деятельностью по линии спорта и туризма. Прошлым летом возила группу девчат-швейниц на Белое озеро. «Я вам белозерские фотографии принесла», — сказала Катя Мариши. «Почему-то на фотографии я всегда хуже, чем в жизни». Она оставила Марише на память одну из фотографий, чаю пить не стала и умчалась. Принесенные ею гвоздики пахли так крепко, что Анатолий чихнул. После сегодняшних визитов Мариша долго не могла уснуть. Подняла голову и оглядела комнату, которая еще совсем не привыкла. В открытую дверь с лоджии врывался прохладный полночный ветер. Надувалась и колыхалась занавеска. «Надо, пожалуй, закрыть», — подумала Мариша. «Страшновато что-то». Она, конечно, не того боялась, что кто-то влезет. Какие воры на 10-м этаже? Но она никогда еще не спала так высоко над землей, почти под самым небом, рядом со звездами, и уже очень давно не ощущала на щеках, на плечах такой тревожной прохлады. Вдруг вспомнилось, как бывало в детстве, когда стемнеет, мать выносила из избы грудную литку, чтобы не мешала плачем спать отцу. Маришка выходила тогда вместе с ними. «Господи, боженька, да в кого ж она у нас такая оралистая?» — покачивала у груди литку, тихонько и ласково сетовала Евгения. «Али кто сглазил нашу девочку?» На воле литка постепенно затихала, и мать с маленькой Маришкой сидели тихо возле избы и смотрели на густо синее небо, искали на нем звезд. «Это ты все не спишь?» — поднявшись на локте, спросил Анатолий. «Спи, Парфеновна». Еще тогда, когда она опоздала на похороны своей свекрови, Мариша подумала о том, что следует все-таки узнавать о жизни своих близких прежде, чем с ними стрясется какая-нибудь беда. После этого Мариша регулярно стала писать младшей сестренке Литке, отчаянной голове, которая укатила из деревни прямо на Сахалин. Литка в ответных письмах сообщала главным образом про то, что и почем можно купить на приморской толкучке. Понять, довольна ли сестра своей жизнью, из писем этих было трудно. Но, зная Литкин характер, можно было предположить, что та не пропадет, даже если и натворит чудес. Простив прежние обиды, написала Мариша несколько писем и брату Романку с его Сильвой Ивановной. Но ответы невестки были не толковее Литкиных. Тепла же в них не было никакого. По глубокому убеждению и Сильвы, они там в деревне мучились, тогда как она, Мариша, тут в Москве, как сыр в масле каталась. Гораздо сердечнее оказались письма Маришиной заловки Раисы из Костромы. Та, по крайней мере, писала от души и каждый раз благодарила за корову. Правда, сообщала, что с сеном больно уж трудно. Живет без мужа, кто накосит? «Что ж нам теперь, косить ей ехать?» — заметил Анатолий. «А хорошо бы», — задумчиво сказала Мариша. Иногда ночью во сне она видела, как косит. Коса у нее была на маленьком ясеневом косовище, как раз по ее маленьким рукам. Травяной вал получался не густой, прокосы узенькие, и Марише все хотелось размахнуться пошире, но не получалось. Зато даже во сне она чувствовала, как пахнет травой, и ей казалось, что она видит ее зеленой, такой явственно зеленый цвет, не то что тускло-грязно-голубой, из которого порой бывали сшиты некоторые платья и костюмы, проходившие через Маришины руки. На письма заловки Раисы Мариша отвечала всегда особенно охотно, без труда находила на это время. Спрашивала про ее детей, заодно и про Шурочку, которая уже закончила семилетку и училась в профтехучилище, тоже в Костроме. Жили они опять вдвоем с матерью. Любка работала на льнокомбинате, зарабатывала неплохо, на вино больше не тратила, собирала дочки на приданное. Почерк у Мариши округлился и устоялся, а покойная Екатерина Серапионовна в свое время научила ее расставлять самые необходимые знаки препинания. Правда, точки и запятые Мариша иногда экономила, а восклицательным знаком злоупотребляла. Позднее надобность в переписке с сестрой Литкой отпала. Жизнь Мариши очень осложнилась в связи с появлением сестры в Москве. Та за эти годы прожила лихую жизнь. Уже два раза побывала замужем, имела двух детей от разных мужей. После Сахалина работала поваром на Целине, ездила проводницей в поездах дальнего следования. С тех пор, как научилась ловчить, подолгу ни на одном месте не задерживалась. Урвет кусок и дальше. Но кусок к куску не прикладывался. Настоящей семьи и настоящего дома у Литки так и не было. Мариша проявила простительную для родной сестры снисходительность и с помощью Валентины Михайловны Селивановой пристроила Литку в горничные в один из подмосковных пансионатов. «Ты что делаешь?» – испуганно спросил Анатолий, узнав о Маришиных хлопотах. «Ведь ее же все равно выгонят! Хамка она!» Он как в воду смотрел. Через полгода Литку из пансионата попросили. Она не растерялась, сразу устроилась торговать овощами сладка от большого магазина «Овощи-фрукты» около метро «Семеновская». И так как зима и весна в том году были холодные, то Литка пробовала греться, брать четвертиночку. «Гони ты ее к чертовой матери!» – заорал Анатолий, когда свояченица в один прекрасный день явилась на Симоновский вал явно навеселе. Мариша растерялась, а Литка сказала, как ни в чем не бывало. «Какой у тебя мужик-то псих? Попробовал бы он у меня рот разинуть!» Тут и Мариша не выдержала. «Да у меня мужик золотой, если хочешь знать! Тебе бы такого! Уж больно ты характер свой распустила!» «А ты поди-ка, постой сама за прилавком! Полайся день-деньской с покупателями!» Отозвалась Литка в полной убежденности, что жизнь не задалась по чужой вине. «Люди ведь как собаки стали!» От своих каторжных трудов Литка довольно быстро собрала на спальный румынский гарнитур, пришла посоветоваться с сестрой и зятем, какой брать, с двухстворчатым гардеробом или подождать, когда будет трехстворчатый. «Что? Или много наворовала в трехстворчатый-то класть?» съязвил Анатолий, который чем дальше, тем больше Литку не выносил. А ведь женщина она была броская, да и не дура. Если бы в руках себя держала, человеком могла бы стать. Анатолий с Маришей себе пока никакого гарнитура не купили. Спали по-прежнему на кровати с трехпудовым пружинным матрасом, гляделись в зеркало, доставшееся Марише в память о Екатерине Серапионовне. Правда, коврик по открытке Анатолий схлопотал. Однако Литка была полна иронии. «На такой койке сейчас и в деревне не спят. Вы бы еще лоскутным одеялом накрылись». «Ишь ты, буржуйка какая!» – разозлился Анатолий. «Тебе не гарнитур, а в тундру бы тебя какую-нибудь загнать, в тайгу!» Он искренне был обижен за Маришу, которая Литка, по его мнению, в подметке не годилась. Но Мариша жалела сестру. Надеялась, что произойдет чудо, и Литка образумится. Та по воскресеньям приводила к ней своих детей, которые всю неделю были в садике. Дети были как дети, могли быть и хуже. Мальчик ушел 6-й год, девочке 8-й. Вся беда состояла в том, что Литка до сих пор не освободила комнату при пансионате, и администрация пансионата передала дело о выселении в суд. «Ведь у тебя детей могут отобрать», — сказала Мариша Литке. «Ты хоть об этом-то подумай». «Отберут, обратно отдадут. Кому они нужны, мои дети?» Мариша пережила самые гнетущие сомнения, пока не решилась спросить у Анатолия, не согласится ли он взять хотя бы девочку. Он не закричал, не стал браниться, но сказал с непримиримой серьезностью. «Нет, Парфеновна, я на все согласен. Если бы ты даже нагуляла, я бы принял. А тут не могу. Ведь сестричка твоя может такую шутку сыграть. Ты привыкнешь, а она обратно потребует. Зачем тебе зря душу рвать?» Возразить Марише было нечего. Она уже ясно поняла, что покоя ей теперь не видать никогда на все времена. На первых порах она купила две пары валенок для Литкиных детей и свезла ей их сама. Литка поблагодарила и убрала эти валенки в трехстворчатый румынский гардероб. К весне райисполком дал Лидке другую комнату, гораздо лучше той, из которой ее выселили. Торжествующая она принесла и показала Марише ордер. «Вот, а ты кудахтала, что на улицу меня выгонят», — сказала она. «В Америке, что ли, живем?» Лидка опять была навеселе. Но сегодня хоть повод был, радость. И Мариша знаком попросила мужа, чтобы не ругался и не выгонял сестру. Та сидела счастливая. Тут же попросила денег на переезд, но Анатолий не дал. Лидка была сегодня в бодром настроении, поэтому отказом не очень огорчилась. «Я еще посмотрю, нельзя ли за казенный счет переехать», — сказала она. «Пансионат сам заинтересованный, чтобы я побыстрее смоталась. Вот пусть и везут». На новоселье она приглашала и сестру, и зятя, но Анатолий идти не захотел, а Мариша, скрипя сердце, отправилась. Все-таки Анатолий был Лидке никто, а она родная сестра. Пирушка была на широкую ногу, но бестолковая. От хозяйства Лидка отвыкла, ни жарить, ни печь не умела. Накупила колбасы и каких-то черствых пирожков, а вина и водки набрать – это уж было совсем нехитро. «Это сестрица моя», – сказала сильно подвыпившая Лидка, рекомендуя Маришу своим гостям. «Человек она вот!» «На большой палец. Но зато я ее не уважаю, что в интеллигентные лезет». Можно было бы бросить что-нибудь обидное в ответ. Но Мариша промолчала. Она думала о том, что хорошо бы детей хоть на этот вечер увести к себе, но не знала, как к этому отнесется Анатолий. В конце концов Мариша потихоньку выбралась из-за стола, в коридоре отыскала детские пальтишки и стала одевать ребят. «Пихай скорее ручку сюда», — шепотом сказала она маленькому племяннику. «Что же ты как пенек стоишь?» «Он и в садике так», — бойко заметила семилетняя девочка, очень похожая на мать. «Все оденутся, а он стоит». Молчаливый и неповоротливый мальчик вдруг чем-то напомнил Марише одного из покойных ее братьев, умершего маленьким еще до войны. Только того Федей звали, а этого Эдиком, Эдуардом. «Ты его не обижай», — посоветовала она девочке. «Он у нас еще маленький». Лидка расслышала возню в коридоре и вышла из комнаты. «Это ты куда их?» — вдруг, словно отрезвев, тревожно спросила она. «Целы будут», — коротко ответила Мариша. «А тебе уж хватит пить-то, Лида». Та долго молчала. «Хороши у меня родственнички», — наконец сказала она. «Ничего себе, обласкали». И вдруг в ней что-то надломилось. Лидка прислонилась к дверному косяку и закрыла глаза ладонью. «Нянька, не сердись, не бросай меня. Эти все...» — она показала на комнату, где веселились гости. «Пришли и ушли, а ты же мне родная сестра, можно сказать, единственная». Когда Мариша ввела детей, Анатолий сидел и читал газету. Словно только сейчас Мариша заметила, как сильно облысела у мужа макушка. «Это мы, Толя», — сказала она. «Вижу». Детям постелили на кровати, а сами легли на полу. Долго шептались и решили, что надо срочно Лидку из торговли вытаскивать и устраивать на производство в крепкий женский коллектив. «Только к себе на фабрику не бери», — советовал Анатолий. «Она тебя кругом оконфузит». «Но Мариша...» его предостережением не вняла. Конфуза не побоялась и вскоре же повела Лидку на свое производство около Абельмановской заставы. Сама она так к этой фабрике привыкла, что ей казалось, это самое верное место. Все здесь Маришу знали, все ей сочувствовали и обещали помочь. На первых порах Лидку взяли упаковщицы на оклад. Дальнейшая ее судьба целиком зависела от того, как она сама себя покажет. Мариша в первую же смену, как сестра вышла в цех, спустилась в подвальное помещение, где шла упаковка. Лидка молча заколачивала большой фанерный ящик. «Ты обедать-то пойдешь, Лида?» Лидка хмуро посмотрела на нее и вдруг грубо бросила. «А ты мне денег дала?» Мариша ничего не сказала, повернулась и пошла. Поднялась к себе, попробовала приняться за дела, но все валилось у нее из рук. Она не знала, сколько времени прошло, скрипнула дверца, тихо вошла Лидка. «Няня, ты уж меня прости», — Прости, няня. Сейчас можно было бы наговорить много душеспасительных слов, но Мариша была не говорунья, тем более не умела она кричать и ругаться. Она сидела против своей непутевой сестрицы и молчала. «Как ты на маму-то похожа?» — вдруг промолвила Лидка. «А я, дура, только сейчас разглядела». Обеденный перерыв еще не кончился, и Мариша повела Лидку в столовую. Та принялась за борщ, ложка подрагивала в ее руке. Хотя она и была обладательницей дорогого румынского гарнитура, но по неделям не ела горячего, закусывая где-то под прилавком, чем попало. Здесь же, на швейной фабрике, столовая была очень хорошая, на дотации от фабкома, варили здесь как для себя. И вал, и мясной борщ Лидка уронила несколько горьких слезинок. Наивно было надеяться, что в такой-то день можно будет раздобыть какие-нибудь цветы. Москвичи еще накануне опустошили все цветочные магазины и киоски. На рыночных прилавках не осталось ничего, кроме веточек с молодыми листочками, которые предприимчивые продавцы тоже пытались сбыть по случаю праздника. Но у Мариши был шустрый муж, и в день 30-летия Победы сумел ухватить для нее пучок красных тюльпанов. Тюльпаны эти несколько привяли, потому что Анатолий не очень-то умел обращаться с букетом, пока нес домой, затискал в горячем кулаке, ухватив цветы под самые головки. Мариша была очень тронута. «Спасибо, Толя. Ты только не обижайся, я их Валентине Михайловне снесу. Не с пустыми же руками идти в такой день». Анатолий не рассердился, хотя отдал за эти тюльпаны целых 3 рубля. Пара цветочков да куст травки. Дороговизна. Он так и не мог до конца постичь, что так привязывает его Маришку к этой суровой гордячке бабе. Неужели только память тех далеких военных лет? И все же, провожая Маришу, сказал: «От меня тоже поздравь. Человек всю войну прошел». «Ну вот, а говорят, что в Москве цветов достать нельзя», — встретила Селиванова Маришу. «С праздником, Валентина Михайловна. И тебя, огонек хороший мой». Решили пойти побродить по Москве. Закашлял в своей комнате Василий Степаныч, приволакивая ногу и постукивая палкой, выполз из двери. Маришина сердце дрогнуло. На старике был китель с майорскими погонами. Толстые тяжелые пальцы никак не могли застегнуть верхнюю пуговицу. «Нет-нет, сидите дома, голубчик», — сказала Селиванова, когда он попросил, чтобы они взяли его с собой. «На сегодня с вас хватит. Смотрите телевизор, будет прекрасный концерт». С возрастом характер Селивановой все же смягчился. Она уже забыла, что рядом с ней догматик и прочее. Видела только, что старый и нуждающийся в опеке человек. Они с Маришей прошли полянкой, вышли к каменному мосту, по набережной повернули к Крымскому. Вместе с ними и навстречу им шло множество народа. Волнение схватило Маришу и не отпускало. Все чаще попадались заплаканные лица и сжатые губы, удерживавших слезы. У нее самой вроде бы никто не погиб на фронте, но разве жизнь ее матери и крошечной сестренки — это ничто в общем горе? А из мужиков у них в деревне почти никто с войны не вернулся. Марише порой казалось, что все меньше становится тех, кто дорожит памятью войны. Многие стали какими-то перекормленными, холодными, враждебно смотрели друг на друга, потому что на всех не хватало всего, чего бы хотелось. А сегодня она видела людей совсем другими. Город вышел на улицы праздновать и оплакивать. Шли с детьми, молодые прямо из ЗАГСа, шли и те, кому по возрасту только сидеть дома. Какая-то старушка в черном шарфе на белой голове обращалась то к одному, то к другому и спрашивала, не знал ли кто ее сына, Вишняка Колю, 22-го года рождения, москвича с Оленьей улицы. Говорила она негромко, наверное, берегла голос. Ей ведь предстояло повторять это бесконечно. «Коле с Оленьей улицы было бы 53». — сказала Селиванова. — Ну-ка, погоди, вот того человека, кажется, я помню. Но она ошиблась. Седой полковник догадался, что его принимают за кого-то другого, улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Обознались?» — спросила Мариша. «Обозналась, Огонек, обозналась. Тот вряд ли жив. Это ведь было в 41-м». Мариша вспомнила палату, заставленную койками, жесткие одеяла, желтые от крови простыни, стук тарелок, солдатские голоса, просящие добавки к ужину или курева, смятение лежачих раненых перед отправкой. «Девчоночка-куколка, скажи, куда нас таких?» Ужас перед сыпавшимися вокруг госпиталя зажигалками и осколками фугасок. «Да что же ты делаешь, гад? Сволочь немецкая! Ну, погоди, встанем!» Вспомнился и голос Селивановой, только что закончившей на глазах у Мариши страшную операцию. «Ну, крошечка-хаврошечка, хватило страху?» Да, страху Мариша в жизни хватило немало. Но он ей душу не обморозил. Обижали ее, но она никому напасти никогда не пожелала. Встречались и такие, что учили тянуть к себе, хитрить. Она не поддалась. Были бы дети, она стала бы хорошей матерью, но не судьба. Зато эта же судьба свела ее с хорошими людьми, вот с Валентиной Михайловной. Что-то ведь было у них с Маришей общее, а то бы и не держались они друг за друга столько лет. А ведь могла бы Селиванова присоветовать ей другой путь, полегче, а она как раз одобрила тот, который выбрала Мариша, рабочий. В этот праздничный вечер они так никого и не встретили, кто бы их узнал и кого они сами могли бы узнать. Врачу военных времен трудно помнить в лицо своих пациентов. Ей не до лиц тогда было. Она смотрела на покалеченные руки, ноги, на раны и ожоги. Но вот те, кому она помогла, кого спасла от смерти, эти-то люди очень хорошо ее лицо должны помнить. Жаль, что никто ее не встретил, не окликнул. «Пожалуй, можно и домой, Огонек», — устало сказала Селиванова. «Для меня многовато. Старая я стала». Анатолий в этот вечер долго и тревожно ждал свою Маришу. Впервые он испытал досаду, что не родили его лет на 5 пораньше. Сейчас бы тоже звенел медалями, и жена не оставила бы его в такой вечер сидеть одного. Бродя по пустой квартире, Анатолий невольно вспоминал отца и двух братьев. Про отца и старшего брата они с матерью так ничего и не узнали. А второй брат 25-го года рождения похоронен был в Пинской области. Мать с сестрой Раисой ездили на его могилу, а он, Анатолий, как раз в этот год призывался. Мать потом ему рассказывала, как они верст 30 шли по болотам, и если бы не белорус-проводник, наверное, и не дошли бы. Только зимой была туда дорога, а их понесло осенью. Анатолий подошел к окну. Отсюда с 10-го этажа отлично видны были праздничные ракеты, взвивающиеся над Москвой-рекой. Там где-то ходила сейчас в людской толпе его Маришка, его Парфеновна. Хорошо было бы пойти и встретить ее. Но велика стала Москва, разве что невзначай встретишь знакомое или родное лицо. Это не деревня, где всегда знаешь, по какой тропке ходит твоя любезная. Анатолий вздохнул. «Это что же ты в потемках сидишь?» — вдруг спросил у него за спиной женский голос. Анатолий вздрогнул и обернулся. Это была не жена, а свояченица. С некоторых пор Лидке был доверен ключ от квартиры. Вот она сейчас и явилась. «Фронтовичка-то твоя загуляла где-то?» — миролюбиво спросила Лидка. «Может, и нам с тобой по рюмочке?» «Да ты не таращ глаза-то, у меня только портвейн». «Эх ты, кукушка!» — ворчливо сказал Анатолий, намекая на то, что Лидка в такой вечер ушла от детей. Правда, дети-то теперь были уже и не дети. Младший переходил в 6-й класс. «Давай хоть чаю попьем», — предложила Лидка. «Да чего же мы будем с тобой чай пить?» — сказал Анатолий. «Погоди, сейчас она придет». Тем же летом сестры Огоньковы, наконец, вновь вступили на Веневскую землю. Сошли с поезда, пошли обновляющимся районным центром, который своей типовой застройкой напомнил Марише черемушкинские и зюзинские одноцветные пятиэтажки. У рынка, где опять, как в годы Маришкиного детства, шла оживленная яблочная торговля, сели на автобус. Вдоль шоссе, насаженные уже после Мариши, качались и сквозили высокие молодые ветлы. Водитель то и дело останавливался и подсаживал желающих, выполнял план, да и ходить пешком теперь уже никто не хотел. У поворота на Орловку Мариша с Лидкой вышли. Стояла вторая половина августа, хлеб был скошен, солома заскирдована, а картошка цвела могучим фиолетовым цветом, грузные плети ее клонились к черной, как уголь, земле. У края деревни они остановились. Страшно было подумать, как далеко позади осталось детство. Марише шел 47-й, Лидке стукнуло 40, уже никак не скажешь, что молодые. Но ведь еще и не старухи, у Лидки еще ой какие планы были. Марише же сейчас хотелось одного, скорее увидеть их дом. Он стоял над глубоким зеленым яром под двумя сильно разросшимися ветлами. Брата и его семьи здесь уже не было. Романок работал снабженцем на новом химкомбинате. Сильва пробилась в директора школы и получила казенную квартиру. В бывшем доме Огоньковых жили сейчас совсем чужие люди. Жили много лучше, чем когда-то сиротская Евгеньина семья. Огород и сад обнесены были оградой на бетонных столбах, крыша покрыта шифером, к южному боку дома пристроена была застекленная терраса. Террасы шиферных крыш вообще в Орловке сейчас было очень много. Там, где когда-то с великими трудами отстраивали перед войной свои домишки погорельцы, теперь наставили кирпичных домов с высокими недеревенскими чердаками, которые именовались здесь мансардами. Туда пускали дачников и наезжавших на лето родственников. Мариша удивилась, как много торчит над крышами свежих ольховых шестов, антенн. И здесь у всех телевизоры. Орловка давно перестала быть голой. С тех пор, как отменили налог на сад, опять по черным огородам насадили яблонь, вишен и дуль тонковеток. Сейчас вишни были уже обобраны, только в густой их зелени перепархивали воробьи, доклевывали остатки. А яблони и груши висели, ждали своего череда. Сладко-сладко пахло белым наливом. Казалось, что самые крупные яблоки вот-вот лопнут и брызнут соком. В одном из садов стояла под яблоней оранжевая детская коляска, как солнечный зайчик. Верх у коляски был поднят, и Мариша услышала, как гулко упала на него и скатилась на землю крупное яблоко. Сестры пошли Орловкой. Лидка приехала страшно нарядная, но сразу же была разочарована. Тут были одеты не хуже нее. Навстречу им попалась по-московски стриженная девушка в модном костюмчике. Потом выбежала бывшая подружка, теперь зоотехник, в шелковом платье бледно-сиреневого цвета. Правда, в туфлях никто сегодня не рисковал выйти. Накануне был сильный дождь, тропинки развезло, и трава до сих пор была сыра. Но ходили не в тех тяжелых, цвета бурого подмосковного угля, литых резиновых сапогах, в которых проходила свою юность Мариша, а в легких, разноцветных, голубых, красных. Может быть, за всем этим и таились какие-нибудь печали и недостатки, но Мариша, родная деревня, показалась просто прекрасной. Лидка была настроена более прозаически. «Зайдем?» – спросила она, остановившись против магазина. Но Мариша в магазин не пошла, повернула к кладбищу. Могилка Евгении Огоньковой заросла густой травой. Оградка погнила, готова была упасть. Крест еще кое-как держался – чья-то добрая чужая рука подперла его жердочкой. Мариша невольно вспомнила, как бывало пела над ней и над младшими ребятишками мать, укладывая их на ночь. А где девки замуж вышли, а где их мужья померли, а где их гроба погнили, а кто по им плакал, два волка мохнатых да две курицы хохлатых. Но не Мариша упала на могилу и заплакала. Безутешно разрыдалась вдруг Лидка, потому что на кладбище чаще оплакивают собственные ошибки и беды, чем память тех, кто спит тут мертвым сном. «Ох, Лида!» — сказала Мариша. «Погляди, как облака торопятся, а небушка за ними синее. Как детьми мы глядели, такое и сейчас. Привези сюда своих ребят, пусть тоже поглядят». Лидка вытерла глаза, вздохнула. Ее дети были городские, воспитанные по яслям и детским садикам, сытые, обутые, одетые. Они все-таки не видали такого неба. Обратно сестры отправились не деревней, а полем, где тоже, как и в детские Маришины годы, наливалась густозеленым соком картофельная ботва и выспевали в земле крупные клубни в черной коже. Мариша вспомнила, что вот за этим пригорком раньше была зеленая рощица из лозинок и орешника, в которой попадались желтые съедобные грибки, ребячья радость. Сейчас рощицы что-то не было видно, везде кустилась картошка, но над местом этим сейчас перепархивали птицы, как будто недоумевая. Где же это они тут раньше свивали свои гнезда?